Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 1 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Здравия тебе, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Народного славянского радио, а также о дружественных каналах, где транслируются и размещаются наши аудио и видео. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все вопросы, все свои реплики и желание поучаствовать в нашем разговоре происходит только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня в рамках серии передач «Народный деловой клуб» послушать и поучаствовать в эфире на тему «Падение курса рубля. Выгода или нет?». Так вот, сегодня падение курса рубля, которое происходит, оно сейчас как-то возвращается обратно, да, оно кого-то радует, кого-то озадачивает, третьих вообще пугает. И вот сегодня, наверное, будем разбираться в том, что на самом деле может привести к укреплению рубля и как это нужно использовать и для чего нам вообще это надо. Ну, наверное, нужно с чего-то начать. Давай начнем с того, что как вообще укрепление или падение доллара влияет на благосостояние человека в целом сейчас? С одной стороны, всесторонне, с другой стороны, вообще никак. Давай как-то вот, ну, начнем разбираться в причинах, почему это происходит. Чуть-чуть совсем. Почему? Потому что я не хочу себя там корчить какого-то экономиста-международника, биржевика какого-то. Я не сидел на одной лавке с Путиным Владимиром Владимировичем. Я не сидел с теми, кто ему наслал кладут экономические программы. Я не сидел за одним столом с теми, кто дают приказы, установки написать ему какие-то экономические программы и потом положить на стол. Я не сидел в едином центре управления, который управляет всеми вот этими руководителями, писателями, которые всем президентам кладут на стол вот эти самые экономические предпосылки, указания, программы и так далее. Поэтому надо понимать, наш разговор будет не с точки зрения паразитарного мира, в котором мы сейчас находимся, а с точки зрения проявления здравомыслия. Ибо, когда я встречаюсь с разными людьми, у большинства людей такое ощущение, что в головах сидит одна парадигма. Парадигма паразитарного вот этого самого существования, и они постоянно с чем-то борются. И вся их жизнь уходит на борьбу. На борьбу с самим собой, на борьбу с голодом, на борьбу с безработицей, на борьбу с плохими соседями, со своими близкими, на борьбу с коллективами, на борьбу с политиками какими-то, с партиями, там, с руководителями, с кем угодно. Вот постоянно-постоянно борьба. И в этой борьбе проходит все время. Но если мы разберемся, за что вы боролись в конце жизни, окажется, что 99,99 после запятой, эта борьба была вообще ни с чем. Даже, наверное, с Дон Кихотами здесь сравнить не получится, с ветряными мельницами, который сражался. Потому что там хотя бы он во что-то втыкал, и там хотя бы что-то там крутилось, происходило, ну там, что-то ломал. А тут ничего не сломали, кроме своей жизни. Вот, поэтому я предлагаю людям всегда посмотреть немножечко пошире на тот процесс, который происходит. Перестать бороться по тем лекалам, которые нам дали, и начинать жить по тем укладам из жизни, которые нужны нам. И если мы начинаем жить по укладам, которые нужны нам, то в этом случае тогда мы не тратим жизнь на их игру. Мы воссоздаем правила нашей жизни. И тем, кто против нас, в нашей жизни делать нечего. Но для того, чтобы создать правила игры, необходимо понять, кто мы такие, для чего мы, что мы хотим достичь. Вот когда мы все это понимаем, у нас появляется ясная, понятная, доступная в понимании цель, вот тогда в действии мы объединяемся, вот тогда нам никто не страшен, и никто не указ, кроме нашей совести, кроме наследия наших предков, кроме того, что мы хотим жить по-человечески, хотим, чтобы наши дети жили и внуки, и правнуки по-человечески, чтобы земля наша была чистая, чтобы всем было хорошо, а паразитов здесь чтобы не было. Вот проблема вот в этом, в непонимании того, что происходит, в непонимании, как и с чем бороться, и нужно ли вообще бороться. Поэтому я предлагаю наш сегодняшний разговор повести по следующему сценарию. Разложить две вот эти точки зрения, как мы живем, для чего мы живем. И из этих двух точек зрения, из этих мировоззренческих основ выбрать то, что нам подходит. И вот тогда уже станет понятно, польза есть от того, что евро, доллар падают, там рубль укрепляется или нет. А если есть, то для кого? А долго ли это может продолжаться? Ну и так далее, и тому подобное. Потому что многие экономисты, еще раз говорю, со всякими степенями, сначала с пеной у рта мне пытаются что-то доказать такое вот, что я там в чем-то не прав, что-то там несбыточное, а после так минут 15 разговора они начинают чесать репку и говорят, да, с этой стороны что-то я не думал. Я говорю, ну как же ты подумаешь, дорогой друг, если тебя учили думать по-другому, если тебя воткнули в эту систему, сказали, вот сиди и думай об этой системе, и все, а другой системы ты не видишь. И причем ты, как бы ты ни думал в этой системе, ты будешь думать только о саморазрушении, либо о разрушении других, что в конечном итоге опять же приведет к разрушению себя. Да, но вот давай все-таки вернемся обратно к доллару, да, к этим грязным зеленым бумажкам, как кто-то скажет. К чему, с чего все началось, почему стал курс так скакать и что предшествовало этому событию? Да, наверное, многие знают, что чему, вернее, привязывают, да, это событие. Многие знают, что наверху было принято решение, Владимир Владимирович это озвучил, о том, что мы теперь для недружественных стран продаем только за рубли. Ну, мне вообще-то непонятно, а почему для недружественных стран? Если у нас наша валюта главная, наша валюта для нас важнее, это то, что является обозначением крови экономики, то почему вот для недружественных мы должны торговать за рубли, а для дружественных за что-то другое, что ли? Мне кажется, пришло время торговать только за рубли и только определенным государственным структурам, не каким-то ЗАО, ООО, и торговать через банк, который доверенный банк народа, который не является центробанком, а который доверенный банк народа. Но это отдельная история, пока к этому еще не подошли. Так вот, вот эти вопросы возникают у многих людей. А почему только с недружественными-то? А что, остальные там прям не заслуживают такого великого? Так вот, и интересная ситуация получается. Как только это было объявлено, начала действовать схема, которая отличалась кардинально от той, которая была до этого. Ну, сейчас объясню. Как эта схема действовала? Ну, представьте себе, вот граница разделяет. Здесь Россия, а здесь Европа. Так условно, да? И нам предлагали, давайте так, вы поставляете что-то за границу, перевозите. Мы там вам якобы что-то перечисляем за это. Можем даже вперед перечислить, можем по факту перечислить, можем в рассрочку перечислить, ну, как хотите, да? Но одно условие. Все перечисленное хранится не у вас в России, а хранится в каких-то там бумагах, каких-то там расписках, ценных там бумаг, в какой-то валюте, в золоте. Вот в каком-то банке, которому мы доверяем. Ну, какой-то европейский там банк и так далее. Ну, на это, естественно, люди начиная с перестроечных времен, пошли, и вот там все активы хранятся, хранятся, хранятся, все здорово. Но когда возникает какой-то вопрос, а можно этими активами воспользоваться? Там говорят, вы знаете, конечно, можно, но вы должны условия, определенные условия исполнять. Ну, например, принять какую-то программу образования, принять какую-то программу здравоохранения, участвовать вот в этом, участвовать, а иначе мы вам эти деньги не перечислим. И вот этот вот внутренний страх с некой, может быть, недалекостью тех, кто соглашался на эту программу, он вот такую схему поддерживал. И потом, когда наступила эта ситуация, опять же, сейчас я не рассматриваю, хорошая, плохая, кто ее замутил, почему она произошла, кто там кому в уши ничего делал. Вот произошла ситуация, и она не понравилась кое-кому. И там сказали, ну, раз вы такие нехорошие, мы вам просто это отрезаем все доступы и замораживаем все, что тут лежит. Вот все-все-все вообще-то лежит там в ценных бумагах, в каких-то там, в золоте, там, в платине, ну, чем угодно. Вот все остается здесь. Ну и теперь, как вы будете себя чувствовать, как вы будете жить? Такой легкий шантаж. Либо вы продолжаете играть по нашим правилам, ну, тогда все остается у нас, поскольку мы вас считаем преступниками. Либо вы играете... Вернее, по своим правилам все остается у нас, либо вы принимаете наши правила, и тогда мы позволим чем-то пользоваться. Ну и как вынужденная мера было предложено, а давайте по-другому теперь. Вам же нужна какая-то там нефтянка, газ, лес, там что-то еще, кирпичи, булыжники. Вот, вот граница. Мы теперь вот сюда принимаем денежки ваши, вы вот сюда, вот в этот банк переводите, привозите что-то там, перечисляете что-то. То есть активы теперь пересекают границу РФ. И вот здесь они конвертируются в рубли. То есть вы покупаете внутри этого банка рубли. То есть все, что сюда пришло, здесь остается. И сразу, конечно, непонимание, а как же так? Мы так не договаривались, а так нечестно. Говорит, ну, нечестно же наши активы тормозить. Ну, давайте. Теперь мы так же поступим. Теперь ваши активы будут на нашей стороне. Ну, там, покочевряжились. Сделали вид, что им это неудобно. Опять же говорю, это большая игра. То, что говорят с телевизоров, еще не означает то, что это есть на самом деле. Ну, или частично означает. Ну, и кто там поумнее сказал, да ладно, ладно, что там, нам же это нужна нефтянка, тем более сейчас идут военные действия, очень много чего сгорает, прилетают какие-то непонятные объекты, что-то взрывается, горит. Вот и надо, чтобы очень-очень много нефти поступала на эти перерабатывающие комбинаты, поэтому так вот между собой договоримся, будем там сплавлять. Естественно, появились какие-то там посредники. Бизнес такая штука, они везде найдут посредника, который свое чуть учтет, но при этом сделает то, что другим запрещается делать якобы напрямую. И очень интересно так и пошло. Вхождение валюты продолжается, а поскольку у нас нет своих производств, мы ее особо... Ну, производство свои там, ничего продавать особо-то и не можем. И резко вот эти всякие эмбарги там были введены, и доллары, и валюту всякую мы тоже никуда тратить не можем. Поэтому получается некий переизбыток валютной массы. И доллар начал падать, и евро тоже начали падать. И причем как раз после указа там, ну, такое резкое падение стало происходить. Но это там происходило до этого уже, когда к этому все шло, потому что надо понимать, сначала начинают делать, проверяют, а потом это объявляют. Вот там где-то лаг получился больше 10 дней с той поры, пока начали так делать, и стало там все падать. И как там эмбарги были введены, всякие игрушки вот эти запущенные. И когда уже официально было объявлено. Ну, потому что у нас делать либо задним числом, либо вперед числом объявление. А то, что происходит на самом деле, не так часто вот в этот день объявляют. Ну, и получается такая интересная ситуация. Доллары-то и евро есть, а куда их тратить, непонятно. Потому что промышленность у нас на 30, минимум процент, на 30, по каким-то химическим элементам, каким-то там запчастям и прочее, как минимум, завязана на иностранцев, причем из, так сказать, недружных стран, а как максимум на 90% завязана, если так посчитать все более конкретно. И вот представляете себе, вот эта масса денег теперь не может быть израсходовано, направлено куда-то, потому что некие там эмбарго и нам ничего не поставляют. Но опять же, очень интересная ситуация. Из портов, которые принадлежат России, танкеры стали уходить в большом количестве куда-то туда, на запад. полностью залитые нефтью. И, как сообщают источники, которым можно доверять, танкеры какие-то странные, без фамилий, имен, отчества, без номеров каких-то, непонятными, там, может быть, даже без флагов, но непонятные какие-то обозначения. И увеличилась торговля нефтянкой. Кто-то говорит там на 120, ну, плюс 20%, кто-то говорит плюс 40%. Казалось бы, эмбарго, казалось бы, запреты. А вот нефтянка по этим танкерам там заливается по полной программе, и все куда-то уходит. Потом там где-то она перерабатывается. Ну и потом через страны уже готовый бензин, керосин, соляра отправляется в те области, где идут военные действия. Потому что, еще раз говорю, очень много взрывается, очень много сжигается. Ну и так далее и тому подобное. Получается, что торговля продолжается, и увеличилась торговля. Но вот то, что нужно для российского производителя, оно как-то вот не торгуется. То есть в одну сторону так это все сбывается. И вот этот переизбыток долларов, это одна из причин, там еще несколько причин есть. Вот он как-то стал ощущаться. Но обратите внимание, для крупных компаний, для каких-то, вот купить что-то бывает из каких-то компонентов практически невозможно. А для частного лица покупай, что хочешь. И вот на Алиэкспрессе, если кто там интересовался, как работает Алиэкспресс, очень интересный показатель был. Когда перекрыли всякие там хождения рубли в доллары, китайцы схватились за голову, потому что Россия так или иначе это тоже покупатель. Не только что американцы покупают с немцами, но и Россия тоже покупает. И у многих людей в России возник вопрос. Я не могу там купить себе там штанишки, кофточку, там какую-то радиоэлектронику, телефончик на Алиэкспресс. Почему? Потому что пытаются переводить деньги, а там сообщают, не можем, и давайте там через посредников, через разные компании вот, переводить и так далее. Ну, в конечном итоге так потыркались они, помыркались, через три дня все посмотрели, и там автоматом стала производиться конвертация долларов. То есть сразу прям вы заходите на Алиэкспресс, и сразу цена та, которая соответствует официально установленному в России текущему центробанком доллару, или там евро, ну, доллару. И вообще без проблем. Вот три дня все там, или четыре прошло. Ну, кто-то говорит, чуть побольше, но я так считаю, три дня такой вот истерии в среднем прошло. И на четвертый день они быстро это придумали, как это сделать. То есть бизнес очень быстро находит способы решения. И с точки зрения вот всей такой глупости, это, конечно, выглядит смешно. Вот мировую глупость если представить, да, вот тут мы запрещаем, но при этом продаем, вот тут мы запрещаем, но при этом все равно это все продается. Вот это, с точки зрения вот этой мировой глупости, это цирк просто. Цирк и немцы, как говорят. Вот, не может, страна официально не может ничего купить. А частное лицо, пожалуйста, хоть станок с ЧПУ покупай, без проблем. Хоть какие-то там запчасти к компьютерам, которые запрещены там для ввоза в Россию, без проблем. Вот бери просто и покупай. Что тебе нужно? Вот такие вот дела. Поэтому те, кто кричат, что в России все перекрыто, вот там все плохо, да ничего на самом деле не перекрыто. Вот абсолютно ничего не перекрыто. Если правильно начинать мыслить, то в этом случае те, кто желает что-то приобрести и что-то запустить, они всегда найдут. А те, кто ничего не хочет, кроме как на биржах там срывать бабло, ну, тоже будут искать. А кто там вообще ничего не хочет, ну, они будут сидеть и плакать, что все плохо. А теперь по существу. Кому же стало лучше? Вот исходя из того же самого Алиэкспресса, простому человеку стало намного лучше. Это видимость такая. И сейчас он может купить товары по ценам, которые даже были до того, когда все началось, когда курс резко пополз вверх. Потому что, во-первых, происходит перерасчет сразу, если в этот день ты заказал, цена замораживается, переводится, там внутренний перевод, и все. И в рублях цены стали на Алиэкспрессе падать. Для тех, кто продавал здесь, в России, закупили по высоким курсам, для них сейчас беда, у них головная боль. Куда это все деть? Потому что они там по сотке, когда был доллар, взяли, там кто-то даже умудрился по 120 взять, хапали. И теперь это они закупили это бытовой техники, компьютерной техники и так далее. И у них она висит, потому что они не могут продать по той цене, а дешевле вот, ну, жаба душит, потому что они понимают, что они теряют активы. Но хотя на самом деле, если разобраться, ничего они не теряют. просто вот неумение правильно мыслить, чуть-чуть перспективу, их и душ, то есть они сами себе на горло и наступили. А кто помудрее, кто поумнее, вот сегодня у меня был разговор с продавцами, они говорят, мы без проблем, мы снижаем курс, мы снижаем цену, потому что он же все равно падает, мы все равно купим, сколько нам чего надо. И мы сейчас уже, вот, даже если доллар будет чуть дороже, вот сегодня там он 60 с чем-то там, да, а завтра, если он там будет 56, к примеру, или там даже 50, или там 30, мы все равно ничего не проиграем, потому что мы же здесь за рубли продаем, ну и купим, сколько нам надо. А те, кто это не понимает, они сидят, держатся старые цены, потому что у них в головах опять доллары, доллары, доллары, там, евро и так далее. И вот такие люди недалекие будут просто-напросто, ну, как сказать, сами себя изживать, их дела будут рушиться. Вот, это с точки зрения бытовика. Но в конечном итоге это может привести к очень плачевной ситуации. Чуть дальше мы, наверное, об этом поговорим, рассмотрим, к чему это может привести. С точки зрения тех, которые пытаются на Запад что-то продать или, там, или на Восток, ну, здесь разделение рынка произошло, которые, с одной стороны, вроде уравновешены, а вот как я рассказывал там в осеннем своем, когда будет ли голод в России, там, и там «если», там, да, ключевое слово «если», которое многие не видят. И хотя цены на самом деле выросли на продукты питания, выросли очень значительно, они говорят, ну, никакого же голода нет, там инфляции никакой нет, да сейчас, как же, посмотрите, зарплаты у вас остались те же самые, овощи, фрукты выросли у вас в цене там в 2 раза, а кого-то там даже в 4 раза выросли. Ну и что, вы считаете, что это не так, ничего не означает? Ваши кошельки увеличились, и вы теперь позволите себе больше покупать? Да нет, ребят, просто заторможечка произошла маленькая. И сейчас, опять же, зависит от того, что мы будем делать, к чему я всегда призывал. Не то, что делать наверху, то, что они живут по парадигме им установлено, а что мы будем делать. Вот, а те, которые пытаются что-то там играть по старым, спекулятивным вот этим там, правилам, у них затык полный получается. Но они ничего не могут сделать. И, естественно, здесь еще один вопрос возникает. А на кого в данном случае играет руководство Российской Федерации? На чьей на стороне? На стороне народа? На своей стороне? Либо на стороне паразитов? Означает, что они играют по правилам паразитов. Вот эти вот вопросы, на мой взгляд, надо более внимательно рассмотреть, и тогда многое встанет на свои места и станет понятным. Да, но все же вопрос в том, что вот цены на продукты и на товары многие, да, хоть и скачет курс, они остаются на одном уровне. И вот многие люди спрашивают, ну как же так, там цена на доллар падает, а цена на товар остается той же самой. И вот картиночка тут тоже есть такая интересная. Поднялся доллар, подняли цены. Да, упал доллар, и ни один хороший человек цены не опустил. Ну, значит, дело, наверное, не в долларах, а в хороших людях. Вот что ты на это скажешь? Ну да, слово «хорошие люди» ты заменил, да, там другое слово там написано. Да. Да, ни одна цену не опустил. Значит, проблема не в долларе, а в этих вот. Ну, давай теперь разбираться с точки зрения, опять же, вот первая парадигма – это самоуничтожение, а вторая парадигма – это человеколюбие и природосообразие. Так вот, представим себе, что курс доллара продолжает падать и доходит до уровня 1:1. Ну, давай так пофантазируем немножко. Многие скажут, Алексей, с ума сошел, такого быть не может. Ну, я не говорю, что это прям будет. Я говорю, давайте пофантазируем. Потому что так проще, когда 1:1, проще мыслить. Когда там 1:65 там, или 1:63, ну, трудновато там рассчитывать. А вот просто 1:1. Вот я встречаюсь с разными людьми, которые достаточно состоятельные. Есть на хороших, дорогих машинах. Я спрашиваю, сколько вот ваша машина стоит? Ну, Мерседес. Говорит, ну примерно 1100, вот там долларов, там евро. Говорю, ну замечательно. А теперь представьте, что курс доллар, рубль 1:1. Как вы думаете, сколько людей в России позволят себе купить машину люкс за 100 тысяч рублей? Алексей, как ты думаешь, сколько? Ну, если он реально упадет один к одному, побегут много людей покупать машины, и люксы, и не люксы, потому что цена-то уравняется, и любой человек, у которого есть в кармане или в копилочке, так сказать, какие-то деньги, он сразу их пойдет вкладывать. Да, причем, конечно, мы здесь учитываем, что эмбарго и так далее, но мы понимаем, бизнес есть бизнес, вода дырочку найдет. И поставки в Россию начнутся, потому что они же с тем миром за доллары торгуют. Им все равно рубль-то крепкий. Им главное сюда воткнуть свой товар, чтобы побыстрее получить валюту и побыстрее там, как-то ее израсходовать на нужные для них цели. Ну, вот представляешь себе, пенсионер получает, ну, там, средняя пенсия, сколько там, 12-13 тысяч рублей, да? В среднем сейчас. Ну Ну, да, где-то так. добавки там московские, там городские, еще что-то. Ну, пускай даже там 15 тысяч со всеми добавками, это там льготами какими-то, еще что-то. Но вот даже если пенсионер будет откладывать там условно, а ведь все остальное тоже должно начать падать, никуда не денешься. Все, что иностранное, тоже будет падать. Турецкие товары, китайские товары тоже начнут падать. И, естественно, встанет вопрос перед фермерами, а нам цену как поднимать, не поднимать, опускать, если китайский товар какой-то там стоит, исходя из курса доллара, в 4 раза дешевле там, или в 10 раз дешевле, чем у нас, нам тоже придется опускать. Конечно, тут может удар по фермерам там, и так далее. Но сейчас не про это разговор. Сейчас про то, что вот если опустились цены, пенсионер тратит часть денег на что-то, а часть у него остается. И в конце года, через 12 месяцев, даже если он там по 5 тысяч откладывал, у него получается около 50-60 тысяч рублей. Ну, это, конечно, не Мерседес такого уровня, но хорошая машина. Это 50-60 тысяч долларов. Ну, естественно, он скажет, а не купить мне там внучку своему, там, либо мне уж обновить там свою колымагу, да? Вот, к чему это говорю? Фантазия, да, такая? Если это продолжится больше, скажем так, полутора лет, то будет беда. Потому что человеку, живущему в России, вообще делать ничего не надо будет. Наступит момент отупления полного. Потому что любой товар, даже у бомжа, на который находит рубль на помойке, может оказаться в руках. Потому что один рубль – один доллар. И не станет вопрос, что там куда-то устраиваться, работать, что-то делать. Нефтянка продается, газ продается, содержать просто. Ну и это приведет к уничтожению вообще всего, что есть. Поэтому, с одной стороны, для народа вроде это хорошо, вроде там какое-то вот вдохнули там, накупили себе шмоток, машин, еще чего-то. А дальше чего? А дальше ничего можно и не делать, потому что, по сути, тебе там привозят и в рот еще закладывают вкусную кашу, тебе даже ее жевать не надо, это просто проглатывает. Для производителей тоже не особо выгодно. Ну, зачем что-то делать, если я что-то делаю, у меня себестоимость намного дороже, нежели чем и так сейчас Китай и Индия, там, и какие-то теплые страны, и Турция дешевле поставляют у них, потому что климат другой, там не надо зимой что-то отапливать серьезно, в южные регионы имеется в виду Китая. Ну, в Индии вообще в коробках можно жить. Ну, нормально, производит, производит. Зачем мне чего-то? Вот принцип Чубайса как раз в том и заключался. Чубайс это в кавычках, либо там кого-то еще, экономиста, что на вложенные 100 долларов в России мы теряем 20-30 долларов. Исходя из того, что надо людей одевать, надо обогревать производственные помещения. У нас полгода холодно, а еще бывают и морозы критические. Поэтому и надо в постройку вложить больше, в капиталку, да еще и нефтянку сжигать там, или еще что-то, электричество сжигать. Ну, много чего надо тратить, поэтому расходы, расходы, еще раз расходы. И получается, по средним ценам европейским или там, мировым, мы теряем на каждые 100 долларов вложения примерно 100-20-30 долларов на каждые 100. А в Китае, например, в середине Китая, если мы приезжаем, там потери уже уменьшаются. Там уже либо сохранение один к одному, либо плюс 10 долларов идет. Если в Южный Китай, в Индию, то там уже плюс 10, плюс 20, а то есть плюс 30 долларов. Потому что вот эти все расходы, они не увеличивают цену. Вот такая была парадигма. И теперь, если вдруг вот представить, что будет один к одному курс доллара там, и курс евро к рублю, то в этом случае тоже работать особо никому не надо будет. Потому что проще будет там что-то заказать, и проще оттуда будет что-то привезти. Потому что, еще раз говорю, нефтянка закроет вообще все. Газ закроет вообще все. И никакие эмбарги там вообще нас не будут касаться. Мы здесь в России ничего производить не будем. Это полностью отупление, еще раз говорю, полностью уничтожение всех русских людей, независимо от национальности, вообще всей России. Вот, поэтому кое-кому это очень может быть выгодно. И поэтому я предполагаю, что вот этот курс может быть специально еще дальше продлен, курс падения должен быть, может быть продлен для того, чтобы ввести в состояние вот этого сверхпотребления с минимальными затратами. Теперь стоит вопрос. Ну, конечно же, там будут терять на биржах и так далее. Это, хотя и там тоже найдут, как выкрутиться. Теперь стоит вопрос. Как нам быть? Вот как нам не допустить вот эту самую вот ситуацию, и как ее повернуть в другую сторону? Вот, Алексей, у тебя какие мысли есть? Ну, если что касается доллара, да, то мне кажется, что нужно какой-то найти какую-то золотую середину, можно так сказать, да, которая и не будет приводить к разрушению, и будет держать все процессы в балансе. Угу. Ну, ты правильно говоришь. А теперь вопрос, кто эту золотую середину сейчас будет искать? Ну, так-то по логике, по идее, должно правительство это делать, да, или там банк, Центробанк тот же самый, да, который занимается вот этими экономическими процессами, да. Но учитывая, что Центробанк у нас является организацией не совсем нашей, да, то будут ли они по тому курсу идти или не будут? Это большой вопрос, на мой взгляд. Да, они будут идти по тому курсу, который им на стол положили те, кто выполняет задания тех, которые управляют всем миром. Потому что они находятся в этой системе. Потому что они живут за счет тех парадигм экономических и на основе того, что у нас есть, что эти парадигмы вписываются. И не более того. Нефтянка, газ, там, лес, полезные ископаемые. Вот за счет этого сейчас они живут. Поэтому другой парадигмы, другого мировоззрения, другого представления о существовании они вообще не понимают. Еще раз говорю, когда я начинаю общаться с людьми, которые вот, биржевики, какие-то экономисты, они очень жестко начинают сразу. Да ты чего? Да ты тут, да вот надо вот так, да надо вот так. Я говорю, вам это кто сказал? Ну, нам так в университете преподавали. Хорошо. А кто вам еще сказал? Ну, гуры всякие. Я говорю, а так, замечательно. Программу университета кто поставлял? Ведь в Советском Союзе вот этих программ не было. Там были другие экономические вопросы. Вот этих вот биржевых дел в Советском Союзе тоже не было. Это все пришло откуда-то. Ну, не в Советском Союзе родилось. Это вам набросали в головы наши недруги. Вы исполняете их задачи, причем даже не понимаете, что вы исполняете программу разрушения. А давайте с другой стороны теперь подумаем. Как надо жить? И вот когда начинаешь по-другому говорить, у некоторых на самом деле пробивается что-то, они понимают, что ничего не знают. Они понимают, что их посадили на кукан, и они трепещутся там, пытаются сделать что-то хорошее, а все хорошее строится по правилам плохим. И как ты не укрепляй домик, который сделан из плохо пахнущего вещества, он все равно останется вот домиком из этого пахнущего вещества. Сколько ты вот это вот не замазывай, все равно будет так же пахнуть, все равно будет так же разрушаться, и ничего хорошего не получится. Поэтому нужен другой дом, из других материалов, по другим принципам, для того, чтобы в нем жить человеку. А непонятно, для кого такие вот дома из фекальных отбросов делаются. Ну да, получается, что вот ты ведешь к тому, что нужно все-таки оторваться от этой системы, да, которая есть, в которую встроено это все, и попытаться построить свою систему, которая будет сбалансирована, и идти по нашему направлению, которое мы будем строить, да, то есть это как народное направление будет, правильно? В общем, да, как на одном докладе мне просили рассказать, как избавиться от пятой колонны. Я сказал, да очень все просто. Во-первых, надо тем, кто руководители, осознать, что такое народ, что такое страна. И когда понятно станет, что страна – это не пунктирные какие-то отметки на глобусе, либо на контурных картах, не границы какие-то, внутри которых они могут что-то там себе в карманы там набивать, да, что там добывать и продавать, и карманы набивать, тут станет понятно, что страна, в первую очередь, это народ. И руководство страны, они должны быть слугами народа. Это те, которые исполняют определенные обязанности для того, чтобы народу, каждому, вот от мала до велика, жилось хорошо, чтобы каждый человек становился полноценным человеком, а не просто придатком к системе, не просто расходным материалом. И вот когда это все станет на свои места, то наверху те, которые это осознают, появится у них очень большая заинтересованность в том, чтобы народовластие проявилось. А где проявляется народовластие, там пятой колонии делать нечего. Но невозможно в круги управления народные кому-то попасть из пятой колонны, потому что там делами все проявляется. А если существуют круги, которые объединяются вместе и уже межрегиональные взаимодействия, то кого туда выбирают? Ну, не пятую же колонну, не самозванцев каких-то, а выбирают лучших из народа, которые способны решать поставленные задачи, которые способны мыслить широко, которые специалисты в своем деле, но понимают, для чего это дело. И когда происходит еще большее объединение, то тогда выдвигаются уже на какие-то крупные регионы представители народовластия. Выдвигаются уже на руководящие посты куда-то там, да, и доходят до самых-самых верхов. И в этом случае тогда никакому президенту, никакому министру не надо жить за 60-метровым забором. Не надо огораживать себя колючей проволокой, какой-то там охраной из полков, какой-то там, не знаю, там гвардии, полиции, чего-то еще бронированных. Не надо перемещаться в броневиках. Потому что в этом случае народ таких руководителей, которых назначают, избирает сам народ, будут носить на руках, защищать будет сам народ. Вот в том заключается выгода, которую многие не видят, выгода, которую многие боятся. Ведь неоднократно разные представители банковских структур и каких-то там политиков говорили: вы что, хотите дать волю народу, что ли, чтобы он стал сам выбирать и сам управлять? Да вы чего? Да это же вообще будет беда. Какое народовластие? Они просто боятся, потому что они живут в той самой парадигме, где народ – это быдло, где народ – это расходный материал. Ну, вымрет там несколько десятков миллионов. Ну, ничего, типа, еще народятся. Вот такой у них подход у большинства. А если так разобраться, то ничего страшного-то для власти нет, потому что настоящая власть, она представляет народ. Так вот, если мы говорим про экономику, экономика переводится как наука о домашнем хозяйстве или наука об управлении домашним хозяйством, то раз есть домашнее хозяйство, значит, есть семья. Значит, это основа семейная, основа семейных ценностей. Значит, она настроена на семейные ценности. А раз есть семейные ценности, значит, есть и люди, которых организуют. А раз есть отдельные люди, из которых стоит общество, значит, есть и общество, которое семейные ценности уважает и строится на них, и понимает, зачем каждый человек пришел. И вот тогда вот эта вот народная экономика-то и становится народной. Тогда и власть становится народной. Вот. И поэтому вот на сегодняшний момент нет просто понимания выгоды. Выгоды на всех уровнях, чтобы было народовластие, чтобы была на самом деле народная экономика. Вы мне покажите хотя бы одну страну мира, кроме Российской Федерации, где есть все, что необходимо для жизни. Где есть и холод, и жара, где есть и вода чистая, где есть полезные ископаемые, и еще пока леса не все сожгли, и поля обширные, и чернозем, и люди с головами и руками. Ну, покажите мне такие страны, где все это есть, где такие богатства есть. Даже с учетом того, что и реки загрязняют, и воздух, и всякие химтрейлы там сыпят, и много чего. Но все равно в других странах то же самое делают, но у них нет многого, что есть у нас. Поэтому если руководитель страны поставит курс на народовластие, на жизнь, превыше всего которая жизнь человека, тогда он будет на самом деле слугой этого человека. Он будет заботиться не о каком-то своем ближайшем окружении, не о каком-то там клане, не о своем кошельке, а о каждом человеке, потому что, понимаете, это главное богатство. Потому что простые люди создают все. И прятаться от простых людей нет смысла. И вот тогда все упростится. Очень упростится. И для руководителя, и для простого человека. Но еще раз, должна быть парадигма правильная. Мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Верное. Но оно несложное на самом деле. Несложное. Здесь все строится на страхе, на боязни того, что что-то там не так пойдет, народ не так все воспримет. Да воспримет народ все как надо. Но он воспринимал же последние 30 лет разрушительную вот эту вот идеологию, которой якобы у нас в Конституции нет. Но он же воспринимал вот этот капитализм, который все уничтожает. Ну, воспринимал. Почему? Да потому что об этом говорили. Да потому что народу это втирали. Ну, так начните говорить о другом. Начните говорить правду. Начните готовить кадры. Создайте школы не для того, чтобы дипломы получать, не для того, чтобы ЕГЭ сдавать, как вам указали ваши иностранные товарищи, партнеры. Или уже, может быть, не партнеры, я не знаю, кто там у вас. А, так как это надо народу, как надо вам в конечном итоге. Давайте вот эти курсы создадим управленцев, без которых нам не жить. Да? Кадры, потому что решают все. Давайте вот эту самую идеологическую основу подправим чуток. И все, уверяю вас, через несколько лет вы страну не узнаете. Но надо, чтобы правильные мысли в голову вкладывались, а не показывать голосистых и голопопых каждый день. Не показывайте смешарики, ну не в смысле мультфильма, а в смысле, это, где постоянно смеются, чуть не руганулся. И тогда все будет хорошо. Просто нужно подумать. Кто главный в стране? Для чего нужна страна? Что такое страна? Что такое народ? И все. И пятой колонны, на которую вы ссылаетесь, и шестой, и десятой, не будет. И у нас не станет вопрос, откуда взять деньги. У нас станет вопрос, куда что потратить. Куда потратить? Ну, теперь самый главный вопрос. Как нам не допустить разврата вот этого денежного, если вдруг курс будет продолжать дальше падать, чтобы нам стать полноценной страной с полноценными человеками. Какие у тебя мысли, Алексей? Ну, наверное, первое, это мне так кажется, да, что нужно убрать как из власти, так и из каких-то властных структур людей. Ну, так просто простыми словами сказать, предателей, да, которые все время смотрят куда-то туда, но не смотрят на развитие нашей страны. Ну, это какой-то такой первый, основной шаг, да, который, так сказать, блокирует направление в эшелоны власти, допустим, если мы хотим достучаться до того же самого президента, да, или главы государства, то много его окружения будет все вот эти заходы, так сказать, блокировать. Вот первый такой шаг. Ну, ты же понимаешь, что блокируют, поэтому кто их будет убирать? Они сами, что ли, себя высекут? Сами себя в тюрьму посадят, что ли? Сами придут к прокурору, суди меня, там, заведи на меня дело, к суде потом придут, вот прокурор дело на меня завел, суди меня так, хорошенько, на полную катушку, и присуди мне, чтобы я там в тайге снег убирал всю оставшуюся жизнь, да, там, в рудниках, чтобы я чах, чтобы я руду вот эту когтями там выковыривал, да, вот так ты себе представляешь? Я, честно говоря, так не представляю. Нет, поэтому... я думаю, что нужно создать такие условия, чтобы их самих вытесняло, как пробку из бутылки выбивало. Да, а кто такие условия может создать? Условия такие может создать сам народ. Поэтому есть два пути решения. Задача, если не объединяться, то это будет вообще чудо. Это будет экономический и другой рост, и духовный, и душевный рост, и сущностный всей России, и всех, кто в ней живут. Первое – это управление сверху, и второе – это управление снизу, создание власти снизу. Сразу скажу, революция никакая не подходит, потому что, во-первых, у нас очень много течений, мы фрагментированы, мы разбиты по фракциям, мы разбиты по отделениям, по секточкам, и каждый сам за себя. Поэтому, если кто-то там крикнет, эй, хватай вилы, пойдем на Кремль, условно, там, да, то, скорее всего, вилы кто-то воткнет тебе в бок, потому что ты его не друг, ты его не враг. Ну, а если кто-то и доберется, то окажется, что вилы-то китайские, они гнутся. Поэтому, кроме как кровопролития, приведения очередного приговора себе самим в действие, да не получится. Ну и если уж там дойдет до вилоприкладства, то в том случае вилы будут не приспособлены к этому. потому что, еще раз говорю, китайские гнутся. Так вот, поэтому, как говорится, до Бога далеко, до Кремля высоко, да, или как там, до Бога высоко, до Кремля далеко. Я не знаю, что там у них в голове, ну, честно тебе скажу. Вот я не сидел, еще раз говорю, на одной лавочке с Владимиром Владимировичем, там, с его окружением, ну, не пил с ними чай, не знаю. Поэтому ничего говорить не буду. Хороший он там, плохой, народоволец он там, за народ и так далее. Не знаю, ничего сказать не могу. Вот что происходит, то происходит, это я вижу. А что он там мыслит, это я не знаю. Поэтому остается на сегодняшний момент одно. Это народу стать народом. И если вдруг мы видим, что опускаются вот эти вот самые цены, то не ждать обезьяньего какого-то разврата, когда мы сможем уже какими-то продуктами питания, которые закупаем дешево, либо там какой-то техник, который вообще там задарма нам достается, бросаться налево-направо, то есть сходить с ума от потребительства, а приобретать то, что нам необходимо для создания своей народной экономики. Воспользоваться этим. Не покупать какие-то себе Rolls-Royce, покупать какие-то там часы, шузы, там, не знаю, что там, запасные ритузы, а приобретать то, что нам необходимо для создания народной экономики. Если мы запускаем народную экономику, то в этом случае тогда мы создаем трудовые места. Для кого? Для таких же, как мы. Только правильно запускать. А не всех мерить воедино, либо не становиться хозяином над всеми. А у нас две крайности. Либо я хозяин, либо я со всеми равный. И то, и другое приводит к уничтожению. И то, и другое неверно. Надо действовать по тем укладам, которые проверены жизнью, которые будут нормально себя показывать в этой жизни. Вот. И создавая народную экономику, мы кормим, обуваем, одеваем людей, которые живут рядом с нами. Мы им создаем трудовые места. А когда у нас люди, живущие вокруг нас, соединены в трудовые коллективы, в народные предприятия, то в этом случае тогда кто будет у нас входить в местное самоуправление? В местное самоуправление у нас будут входить как раз вот эти люди. А кого они будут выбирать? В управление, в руководство. Да, конечно, самых достойных, самых лучших. Не крикуножи каких-то, а которые создали это все, которые вместе с другими что-то делали, проверены в делах. А теперь представь, что у нас такая целая сеть производства, хранения, народное распределение, свои сетевые магазины. Свои сетевые магазины. Не вот эти, которые сейчас 30-50% дохода отправляют туда, за границу, а потом на эти деньги создаются программы против нас и приобретается вооружение против нас, а остаются эти деньги в нашем фонде, в нашем народном фонде. Тогда и проблем с Запада меньше ползет, потому что мы их не питаем, и меньше вооружения против нас настроим, потому что мы им не платим за вооружение, которым они нас потом будут убивать. И в конечном итоге, кто становится властью в стране? Вот те люди, которые объединились, которые вместе. Мне часто говорят, ну, Алексей, у нас же денег нет, вот у них-то там деньги есть. Ну, друзья мои, ну, сколько этих миллионеров, миллиардеров, которые вот такие вот сами в себе, которые мыслят, что только они пупы земли, и все у них хорошо. Но если посчитать с количеством населения нашего, с количеством народа, их очень мало. И если вот так вот разложить по полочкам общий фонд денежный, которые есть у народа, и их, то, кажется, у каждого из них только маленькая какая-то часть от общего фонда денег. И когда мы складываемся вместе на производство, открываем что-то свое, создаем свои сети, то срабатывает поговорка «С миру по нитке, нищему рубаха». И получается, что мы с миру по нитке перекрываем любого миллиардера по его возможностям. Почему так? Миллиардер, у него на балансе эти деньги, но частично они за бугром, он ими не может воспользоваться. Частично они у него в деле, это же оценка общего дела. И только малая часть, несколько там миллиардов у него на руках, в лучшем случае, или несколько миллионов у него на руках, в лучшем случае. А теперь представьте, что вот у нас большое количество, мы сбросились там, например, там, по 1000 рублей, по 5000 рублей. а нас миллионы, то мы перекрываем эти миллиарды, сразу перекрываем все и создаем свои народные предприятия. Здесь просто нужно вот эту вот парадигму убрать, что от нас ничего не зависит, мы никто из вас звать нас никак. Вот это единственная проблема, которая у нас в голове сидит. Все остальное решается просто. И если вы не ходите в те же самые сетевые магазины чужие, то вот эти вот миллионеры становятся нищебродами через какое-то время. Потому что вы ничего им не даете. А вы открываете свои сети реализации. Вот и все. А там, где есть фонд свой народный, то тогда встает вопрос, куда эти деньги потратить? Естественно, это должно быть образование, это должно быть воспитание, это должен быть досуг, это должна быть своя народная медицина. Не так, чтобы народ приходил к какому-то целителю, платил деньги за то, что он его исцелил, а чтобы человек, приходя к целителю, получал необходимое от него, чтобы его не залечивали, не затравливали какими-то там таблетками, лекарствами, а чтобы он на самом деле выходил здоровый и чтобы у него все было хорошо. И целитель при этом получал бы то, что нужно. Чтобы учитель не думал, где ему взять деньги на проживание, чтобы его содержала наша единая структура, система. И чтобы не нужно было думать, на что построить очередной обучающий центр наших детей. Это сколько с каждого родителя каждый месяц надо платить? По 20, по 30, по 100 тысяч? Да это непосильные деньги. Вот об этом не должен думать ни учитель, ни тот, у кого дети. И это все из фонда может выделяться. Чтобы не стал вопрос, а почему у нас там полиция бывает продажная, и там почему не разбираются с какими-то преступниками. Да потому что система так устроена, надо свое построить. У нас никто не запрещает казачество свое сделать, свои дружины сделать. Но нет такого запрета. Кто их будет содержать? Естественно, деньги будут выделяться из того фонда, который будет у нас. Не станет вопрос заработка денег, станет вопрос о том, как жить в достатке и как то, что у нас есть, использовать на благо народа. Вот когда все это складывается по чуть-чуть, вы понимаете, что мы становимся хозяевами жизни. И тогда тот, кто помудрее, он начинает трудиться на благо народа, кто сейчас у власти. И пытается убежать с какими-то там своими деньгами вот там, в теплые страны. Но убежал, но деньги быстро заканчиваются. Здесь же перестают его подпитывать. И через какое-то время он начинает проситься обратно. Там-то он никому не нужен. Там же бизнес. Бизнес – это ничего личного. Ну, приехал ты к нам с деньгами. Как это некоторые бизнесмены сейчас откатку дают обратно. Они же убежали. Я говорил им, вы убегаете, но вы там не нужны. Там свои бизнесмены есть. И те миллионы, которые вы с собой там попытаетесь увести, они быстро закончатся, вы там вложить ни во что не сможете. И сейчас так и происходит. Да, пожировали первый месяц, потыркали второй месяц. А что дальше делать, непонятно. Деньги-то заканчиваются, они же не могут жить как-то по-простому. Им же надо не по-простому жить, а по-бизнесменски, по-крутому, по-олигархически. Ну вот, и стоит вопрос, что надо, пожалуй, яхту продать, какую-то недвижимость надо продать, жить на что-то надо. Ну, сможет через пару лет, ну, нищеброд появился, который сидит на помойке и рассказывает другим нищебродам о том, какой он был крутой олигарх когда-то. Сколько таких примеров уже было? И сколько уже вот есть этих примеров? Так что, ребят, задумайтесь, вы с кем? Для кого вы? Ну, просто ведь. Подсказать что-то надо? Да подскажем, я же не жадный, другие тоже не жадные. Ну, главное, чтобы все было хорошо, чтобы и вам было хорошо, и народу было хорошо, чтобы наша Родина, Отечество, чтобы восстанавливались. Чтобы мы стали центром притяжения, как что-то лучшее. Когда у нас вот живет каждый человек хорошо, и там с грязью говорит, слушай, он так живет классно. Я тоже так же хочу жить. Можно к вам присоединиться? Тук-тук-тук, ты кто? Я мышка-нарушка, я лягушка-кукушка. Можно с вами жить? Ну, как в теремке, да? Вот такая наша задача стоит. А это все просто изменение парадигмы. Так вот, наверху, к сожалению, об этом не задуматься. Они живут по установкам, которые им спустили. Спустили вот как раз из тех структур уничтожения, стравливания, убивания по тому проекту, который не первые тысячи лет здесь существует. И вот наша задача сейчас сделать, чтобы из каждого утюга, из каждого холодильника, из каждого радиоприемника звучала новая установка о том, как надо жить. Иначе будет край. Да. Я предлагаю, Алексей, переходить постепенно к общению с нашими слушателями и зрителями. Как ты считаешь? Считаю так. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим. Переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – падение курса доллара, выгода или нет. За время обсуждения набралось определенное количество вопросов, но первый вопрос задам я. Вот, Алексей, послушали твои видео, увидели, и вдруг звонок тебе с утра. Алло. А вот мы решили вас поставить президентом или руководителем страны. Какие шаги вы будете делать для того, чтобы страна вышла на тот уровень, о котором вы говорите? Насмотрелся моих видео, да? Именно так. Понятно. Так, ну что, здесь существует комплекс вопросов, которые необходимо сразу решать. Не просто так один сейчас, завтра другой, а сразу решать. Ну, во-первых, кадры решают все. Если я не буду иметь вокруг себя людей, которые преданы державе, отчизне, родине, то в этом случае тогда президентом, ну, вообще президентом я не хочу быть, потому что слово президент означает представитель британской короны в колониях Британии. Это дословный перевод слова президент. Ну, я не хочу представлять британскую корону. Мне там делать нечего. Поэтому я не буду президентом никогда. Вот. Но если глава страны на какое-то время исполняющий, то в первую очередь необходимо подобрать тех людей, которые за державу, за отчизну, за родину, которые понимают, что каждый в этой стране ради этой страны, и страна ради каждого, где семейные уклады превыше всего, ну и так далее, о чем мы здесь постоянно говорим, у кого есть совесть и так далее. То есть сначала подобрать кадры. Далее необходимо создать структуру, правильно, такой некий комиссариат. Ну вот, когда я слово «комиссар» произношу, многие так: а что, 17-18 год, что ли, там, да, это? Я говорю: нет, нет. Комиссия, которая будет служить народу, которая будет взаимодействовать с народом и с теми, кто находится на местах для того, чтобы решать все эти вопросы. Вот этот комиссариат – это как раз доверенные люди, которые неподкупные, которые понимают цель. И вот после этого выстраиваем определенные шаги. Смотрим, что у нас на трех уровнях нашей экономики. Третий базисный уровень – это что у нас с точки зрения взаимодействия людей между собой, какая у нас есть кооперация, какие есть народные предприятия, что для этого нужно сделать с точки зрения законодательства, с точки зрения подготовки кадров, с точки зрения создания условий, исходя из законодательства. Второй уровень – это государственный. Это добыча полезных ископаемых, это содержание там армии, того, что обеспечивает нашу внутреннюю защиту, переработку полезных ископаемых, но по принципам простым. Не те, которые сейчас там стал акционером ООО какого-нибудь или ЗАО, и все тут вот я, значит, все покатило, как сыр в масле, остальных можно не воспринимать в расчет. Нет, очень все просто, чтобы, опять же, революции не было. Ну, к примеру, есть добывающая какая-то компания, и мы разговариваем с этой компанией, например, так: дружище, вот у тебя есть возможность добывать что-либо, то, что нужно народу, нужно стране. Я тебе предлагаю новые правила игры. Ты, когда добываешь что-то, ты добываешь это для страны. То есть раньше ты добывал для себя, какую-то часть там имел, а теперь ты добываешь для страны. И за каждую часть добытого страна тебе возмещает твои затраты. Мы тебя освобождаем от налогов, от всех. Не надо ничего платить. но при этом ты добываешь для страны. И мы тебе платим, ты не платишь налогов, а мы тебе платим за каждую там чего-то добытую, ну, какую-то копеечку. И вот мы тебе устанавливаем план. Добывать столько-то, больше ты добывать, чем нам нужно, не будешь. То есть у тебя хватит на содержание своей компании, на поддержание своего быта, там, на развитие, на что-то еще. То есть все это обсудили, все определили. Дальше. Добытое что-то, ну, например, та же самая нефть, она государственная, она не твоя. Комиссариат за этим следит. Больше ты ничего, чем нужно, не добудешь. То есть нет такого, что я вот что хочу, столько и качаю. Все. Это нефть народная, это нефть государственная. То же самое, как и газ, там, и дерево, и все остальное. И, кстати, лесные пожары сразу прекратятся, уверяю вас. Вот моментально просто в один день по всей стране пожары прекратятся. Потому что комиссары такие люди, которые не будут долго разговаривать, а сразу будут делать то, что нужно. Ну, например, там, тащить сразу комиссариат, суд комиссариата и сразу разбираться по делу, по существу, по закону. И никому не захочется пытаться там кого-то подкупить, что-то с ним сделать. Ну и так далее. Там, с водой, с воздухом. Все вопросы закрываются буквально в один день. Ну, может, там до кого-то медленнее доходит, ну, за недельку. Вот, ну, добыли нефть, да? У кого-то есть трубопровод. Мы говорим, ну, у тебя трубопровод есть, чтобы тебя там не разорять, мы предлагаем тебе переправлять нефть вот отсюда, вот туда. Сколько, мы посчитаем, нужно за перекачку такого-то объема? Ну, вот столько тебе денежек заплатим. Нефть не твоя. Ну, то же самое с газом. После этого хранилище нужно, после этого переработка, после этого раздача этого всего. Там те же самые принципы. Там те же самые принципы. Заканчивается тем, что есть бензоколонки, своя какая-то сеть там, да, и человек по тем же самым принципам, по тем же самым условиям договаривается. Продал литр бензина, получил с него копеечку. Продал тонну бензина, получил за это там рубль, там, условно, там 10 рублей. Ну и все. Таким образом, даже если мы ни копейки налогов с ним покупаем, не будем получать, все деньги, которые мы получили вот после реализации нефти, они остаются в казне. Налогами столько денег не получить. И им не надо ничего укрывать, они работают по-честному. Ну и комиссар, на всякий случай, считает своими там, наблюдательными всеми инструментами. И все нормально, все хорошо. Второй контур, вот это как раз таким принципом должен работать. Он обеспечивает то, что необходимо государству, как собранию, сообществу людей. Он обслуживает людей. И поэтому вот эти все большие средства денежные, они остаются в казне государства, они по карманам расходятся. Ну, а третий уровень, я же сказал, обеспечивает что-то такое свое, там, продажи, какие-то магазины, что-то еще реализация, в том числе и то, что от государства будет поступать. Какие-то производства, потому что очень быстро производство можно наладить. И нас не будет интересовать, сколько стоит там китайская рубаха, если мы свои рубахи шьем. Ну, честно говоря, не будет, потому что это наши рубахи, это наши трудовые места. И мы не зарабатываем, просто себя обеспечиваем. Мы живем в достатке. Но это, опять же, такая вот идеологическая основа. Если кто не понимает, я готов дальше расшифровать, как это все устроено. Ну и первый контур межгосударственный – это когда, если нам что-то нужно реализовать со стороны державы, то оно реализуется только за те ресурсы, которые ценятся. Никаких электронных вот этих вот бумажек, там, которые якобы нам чего-то там дают. Никаких-то там вот этих вот непонятных бирж, которые что-то дают. Нет, мы установили, ребятушки, цену. Вот за каждый грамм, за каждый литр, за каждый кубометр и прочее, прочее, у нас установлена государственная цена. Поэтому если вы понимаете золото, значит, тогда золотом нам платите. И оно хранится у нас в стране, а не где-то там за рубежом. Если вы энергорубль принимаете там, да, как основу бытия, значит, переводим в энергетическую экономику и считаем, чем вы нам можете что вернуть. Технологии какие-то можете вернуть? Ну, хорошо, но только технологии должны быть у нас произведены, у нас сделаны. Так что милости просим к нам. Пожалуйста, развивайте, делайте. И Россия становится экспортером уже производства технологического, а не какая-то другая страна. Вот когда все это завязывается, тогда не вообще мировой инфляции, вот вообще слово инфляции вообще и в стране, и за рубежом не будет никакой. Потому что сейчас все привязано к тому, что вот мы сейчас направо-налево раскидываем. И тогда не будет каких-то там скачков курса какого-то, падений курса, каких-то там бирж вот этих там торговли воздухом. Потому что никто этим торговать больше не будет. И люди будут заниматься делом. И будут трудиться по 4 часа в день. А не по 8, там, по 12, делать себя умных и превращаться в сумасшедших. Вот такая простая ситуация. Ничего сложного здесь нет. Но все начинается с того, что каждый из нас, первое, захочет этот образ представить себе. Второе, захочет жить вот в этом, в творчестве, в радости, в счастье, в развитии, в росте. И начнет что-то делать. Поэтому, если кто-то мне сказал быть президентом, я целую программу такую вот изложил, которая обосновывалась и на экономике, которую так вот я простейшим образом нарисовал на трех уровнях, и с точки зрения того, что никакое средство массовой информации не может быть частным, а тем более, где там реклама какая-то существует. Средство массовой информации должно быть народным, и никакой рекламы там не должно быть. Потому что средства массовой информации – это не когда мы делаем новости, а когда мы рассказываем честно о том, что происходит, доносим то, что нужно донести до каждого человека, как правильно жить, ну и дальше следуем. Потом выстраивается у нас сюда образование обязательно, и никакого платного образования не должно быть. И не должно быть каких-то там этих вот стремлений поступить в институт только из-за того, чтобы была корочка. Ну что за глупости? Образование должно быть и обучение для того, чтобы человек выходил специалистом, мастером своего дела и проявлял себя в народной экономике. А не так, чтобы он где-то там корочку получил, а потом ходил, этой корочкой тряс, и только за это ему там дают куда-то возможность пройти, но при этом балбес балбесом, потому что чей-то сынок, например, и так далее. Никакой там медицины платной не должно быть, платного образования, платного досуга. Этого ничего не должно быть. Поэтому если у нас есть народный фонд, вот на него, на основе этого народного фонда выстраивается поддержка и средств массовой информации, и образования, и досуга, и здравоохранения, и народовластия, и всего остального. Потому что нам всем это выгодно, нам всем это необходимо, как воздух чистый, как глоток чистой воды вот в знойное время. Вот если это мы с вами понимаем, то тогда независимо, позвонят мне сверху, не позвонят, назначат меня там каким-то руководителем, не назначат, мы это сделаем сами. И это будет выгодно каждому. Каждому. Если голова на месте, если человек мыслит правильно. Но кто не соответствует, ну не будем же там это голову-то отрубать. Ну не соответствуешь, ну займешь должность, которой ты соответствуешь. Ну, не обязательно же сразу всех там это. Давайте мы сейчас на кол посадим. Ну, вот эти вот кровожадные какие-то представления об этом мире. Давайте чуть в сторону уберем и поймем. Надо просто каждому найти то место, которое ему предназначено, на котором он себя будет чувствовать человеком, где ему служить. Служить народу, служить родине, отчизне, нашей державе, стране. Уверяю вас. Все меняется очень быстро. Обратите внимание, как быстро меняется мировоззрение у людей, которые вот жили до определенного момента в одном мировоззрении и много чего не замечали. Как только произошли какие-то изменения, специально не показываю какую-то сторону, прям сразу резко мировоззрение изменилось. Вот прям буквально там, за один, за два дня, ну за неделю, вот сразу меняется мировоззрение. Знаете, как это называли в 1945 году? Синдром эсэсовца. Когда вот до объявления капитуляции он прям был эсэсовец. Он прям сражался. Вот прям стрелял. Он за Германию. Как только капитуляция была подписана, раз и ни одного эсэсовца в Германии и рядом нету. Вот раз и все стали просто обыкновенными бюргерами, обыкновенными гражданами. Ни с того, ни с сего. Вот то же самое будет происходить и в других, во всех наших проявлениях жизни, и в том числе и в нашей стране. Но пока да, там... еще хочу добавить, что любое народное предприятие, в том числе и СМИ и так далее, да, зависит полностью при поддержке, в поддержке народа, да, и существуют они благодаря поддержке народа. И если ты как специалист приди, поддержи это предприятие как специалист. Если у тебя нет возможности, поддержи другими способами. Таких предприятий очень много, как «Русский купеческий ряд», как журнал «Быть добру», тот же самый созданный тоже. Так что поддерживаем, друзья, народные предприятия. Николай Соловьев задает вопрос. Здравия. Когда рубль укрепится в России, и бумажные деньги исчезнут или останутся? Дело в том, что деньги существуют для того, чтобы не таскать с собой товар, не заниматься натуральным обменом. Деньги – это всего лишь навсего какая-то мера, определяющая стоимость чего-либо. Деньги не могут быть товаром. Это надо понять. У нас сейчас деньги переводят в товар. Мы уже перевели давно в товар. И все пытаются заработать деньги, как будто бы это товар какой-то. То есть отдать свою жизнь. Кто-то как проститутка, кто-то как там вор какой-то. Для того, чтобы получить деньги. Поэтому какие они будут? Бумажные? Какие-то там электронные? Вот на сегодняшний день вообще меня это ни разу не трогает. Потому что если это народные средства обмена, то в этом случае тогда, уверяю вас, мы найдем способы и возможности для того, чтобы привести в то состояние, которое нужны. А в электронном ли это будет виде, в бумажном ли это, в золотом ли это будет, в каком-то эквиваленте, это уже наше внутреннее дело. Поэтому мне сейчас ни разу не интересует, как это и чего. Да и вообще, вот, если задать вопрос, а деньги для чего нужны? Неоднократно на своих семинарах я проводил такой простой эксперимент. Вот выходит, я так, ну, спрашиваю, кто из вас не верит в то, что можно жить без денег? Ну, поднимается там один, два, три человека. Я говорю, ну, идите сюда. Выходит к доске, чтобы все увидели. Если не езжаю, просто спрашиваю, а для чего вам нужны деньги? Ну, начинает перечислять. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я говорю, хорошо. По сути дела, вы сейчас перечислили в 99% то, что необходимо вам приобрести за деньги для того, чтобы жить. Ну, например, там, вам нужно дышать, вам нужна вода, вам нужна еда, вам нужна одежда хорошая, доброкачественная, вам нужен дом, вам нужны средства коммуникации и куда-то перемещаться. Правильно? Да, правильно. Теперь давайте представим, что вы живете в общине своей, в народном предприятии, у вас есть дом, причем добротный, хороший дом. У вас есть одежда, и не как у всех, а та, которая нужна именно вам. У вас есть возможность перемещаться, потому что народное предприятие имеет свой автотранспортный цех, который состоит из прекрасных автомобилей, никаких там развалюх ржавых, а прекрасных автомобилей, за которыми следят механики. У нас есть свои там и микроавтобусы, и автобусы, чтобы можно было детей куда-то повезти, ну или самим съездить на какие-то там мероприятия. Может быть, даже самолеты какие-то свои есть. Ну, не знаю, ну что нужно для перемещения. Вот. Еду вам бесплатно каждый день свежую из своих теплиц, из своих садов, огородов приносят, из своих хранилищ. Вот приносят ту еду, которая чистая, которая полезная, которая здесь же у нас выращивается, либо которую мы принимаем из других регионов, если она у нас не выращивается, там по обмену еще как-то. Ну, что вам еще надо? Все коммуникации есть, вы можете звонить, смотреть, там, куда, что хотите, то и делайте. Что вам еще нужно? Какие вам нужны деньги? Это все бесплатно для вас. Только потому, что вы трудитесь в этой вот общине, народном предприятии. Возникает вопрос. Да, что же мне еще надо? А, детей надо образовывать, воспитывать. Я говорю, ну хорошо. У нас есть свои ясли, если вам необходимо. Хотя большинство все-таки мамочек с детьми сидит и нигде не работает, а занимаются вот тем, что им интересно. Это взаимодействие с детьми, взаимодействие с такими же, как они. То есть ясли превращаются не в то место, куда мы выбрасываем детей, а туда, куда родители могут, мамы, прийти, например, с своими детьми и пообщаться, взаимодействовать. Надо кому-то отучиться. Ну, оставили ребеночка с такими же. Он там поиграл. Мамка там сходила. Например, там массаж прошла. Там еще что-то, к примеру. Там, да, по хозяйству чем-то занималась. Саморазвитием занималась. Какие-то там курсы посетила. Но при этом никто не запрещает маме находиться со своими детьми в этих яслях. То же самое. Там детский сад, то же самое. Школа. Это все у нас есть. Клубы тоже у нас есть все. Что вам еще надо? А высшее образование? Ну, представьте, что мы договариваемся с каким-то университетом, или у нас свой университет есть, который выпускает специалистов, хороших профессионалов для нашей структуры, вот нашей народной структуры. И не просто так, он выпустил, дальше делать, что хочешь. А выпустили, потому что у него, у ребенка, у мальчика или у девочки есть какие-то стремления в этом направлении, есть возможности в этом направлении, предназначение по этому направлению, тяга и так далее. И он будет полезным потом и себе, и своей семье, и нашему обществу. И это все тоже происходит, образование бесплатное. И там и возможность проживания, опять же, бесплатно для него. И та же самая еда для него бесплатная. Но для чего еще нужны деньги? И на этом, как правило, фантазия заканчивается. Ну, там были случаи. Я вот люблю путешествовать. Ну, хорошо. Вы как любите путешествовать? Вы любите путешествовать, просто лежать там на Бали? Ну, просто ничего не делать. Ну, какое-то время, конечно, там, ну, на месяц, на два вы можете съездить для того, чтобы там набраться сил, потому что у нас там есть своя тоже община, и она принимает, и также безоплатно будете там жить. Все включено. Но дальше-то скучно не станет. А я люблю путешествовать, что-то новое. Ну, возьмите камеру, пройдите курсы видеооператора, давайте создадим группу или несколько групп, которые будут ездить. Вы с ними будете ездить, летать по всему миру, снимать что-то. Ну, у вас такое призвание. Ну, хорошо. Снимайте прекрасные фильмы. Занимайтесь художеством. И мы вас от общины будем посылать. И курсы там вы пройдете, и чему-то научите. Да и будем направлять. И вы вот для всего нашего мира будете снимать самое-самое лучшее. Еще есть какие-то вопросы? И, как правило, вопросов больше нет. Потому что вот эти все хочушки, они удовлетворены. И удовлетворены без того, что надо где-то заработать денег, для того, чтобы эти деньги потратить, да еще и подстроиться, попасть в то, что если вдруг там инфляция или что-то еще, я не успею их вложить, там какой-то курс неудобный и так далее. Вот сразу вопросы отпадают у нормальных людей. Потому что человек понимает, меня ни в чем не ограничивают. Мало того, я занимаюсь саморазвитием, творчеством, ростом. Я с близкими людьми взаимодействую, не с теми, которые меня поставили работать, и мне ненавистно мне, да, а с теми, кто мне нравится. И меня никто не заставляет делать то, что я не хочу. Я постоянно развиваюсь, я постоянно чем-то интересным занимаюсь. И тружусь я 4 часа в день. А все остальное время – это саморазвитие, это семья, это общество, это там еще что-то интересное. Вот. Когда вот эта парадигма включается в голову, все становится на свои места. Человек понимает, что он человек. Ну, я же разговариваю с человеками, не с животными, не с человекообразными существами. Вот тогда все становится на свои места. Тогда все становится понятным. Идем дальше. Идем дальше. Карана, такое интересное имя. Пишет, никто не говорил, что инфляции нет. Где вы это все услышали? Инфляция маленькая в месячном исчислении, а обычная инфляция годовая в скобочках 18% в России. Корана. А еще взяли, что я не слышал, что инфляция есть. Вы немножко послушайте, я другое имел в виду про инфляцию. Вообще в нормальном обществе, в нормальном обществе, где человек превыше всего, и семейные ценности превыше всего, такого понятия, как инфляция, вообще не может быть. А у нас, если обратить внимание, существует такой интересный термин – запланированная инфляция. Вопрос, кем она запланирована? Что такое инфляция? Это когда вы нищаете. Вот когда что-то дорожает, что-то увеличивается в цене, и надо искать способы компенсации для того, чтобы вы могли что-то приобрести. Но, как правило, инфляция опережает компенсацию, поэтому вы нищаете. А если мы учтем, что инфляция касается разных направлений жизни, то в этом случае есть официальная инфляция – учтенки, а есть неофициальная инфляция – неучтенки, которая строится на базе учтенки и докручивает много чего своего. Поэтому есть официальная статистическая инфляция, запланированная, а есть та инфляция, которая на самом деле. И вот обратите внимание, ну так вот по сторонам просто посмотрите, что происходит, и увидите, что инфляция – такое паразитарное явление, которое нас делает нищими. Я вот часто задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а какая должна быть зарплата у россиян, уважаемых россиян? И там начинают говорить 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Говорю, прекрасно, прекрасно. А вы знаете, что в Германии после Первой мировой войны, когда ее опустили на колени, инфляция была очень высокая, зарплаты были там очень высокие. Но на эти зарплаты ничего невозможно было купить. Хотя выдавали там миллион, а с утра хлеб, кусок хлеба стоил там 2 миллиона, ну там условно, да. Я такую же инфляцию заставал у нас в постперестроечное время, я работал в школе, и там просто сбрасывались люди для того, чтобы кто-то из учителей побежал, занял место там в магазине, где что-то там продается, и приобрел, что нужно. Там был разговор, например, нам надо срочно купить чайники, да, это совместная закупка такая, срочно купить чайники, потому что завтра не подорожает. Вот отдавали зарплату, скидывались и там бежали. Это шутка была, ну, там, чайник побежал за кофейниками, либо кофейник за чайниками. Было и такое. Было такое в магазинах, когда товар привозился из Китая, из Турции, из Тайваня, например, да, и он здесь переводился в рубли, но надо было считаться под долларами. И когда курс доллара резко рос, то в этом случае к концу рабочего дня все бежали из всех магазинов к банкам ближайшим для того, чтобы менять срочно рубли на доллары, потому что доллар растет. И все. И случалось такое, что когда резкие скачки, банки просто стояли закрытые, и обменники не работали. И в этом случае на следующий день ты понимал, что вот эти вот рубли, которые у тебя на руках остались, это все из твоего кармана теперь будет выуживаться. И потому что курс вырос, и на следующий день ты получаешь меньше долларов, а тебе надо рассчитаться теми долларами, которые им нужны, кто сюда поставки делал. Так что инфляция такая штука вредная. А когда мы говорим про народное предприятие, инфляции никакой не может быть. Потому что нет тех, которые эту инфляцию устраивают. И нет причин для создания инфляции. Ибо нет желания заработать деньги. Так вот, когда я спрашиваю, сколько нужно денег, да, зарплата какая, вот эти мне ответы все идут, я говорю, а давайте по-другому сделаем. А давайте мы будем убирать инфляцию и делать дефляцию. Давайте мы будем опускать цены. И когда мы опускаем цены, тогда зарплату ты можешь не поднимать. Зарплату надо будет тогда опускать. Обратный процесс. То есть происходит насыщение рынка нашими товарами, не иностранными, а нашими. Для этого надо запустить свое производство, о чем уже говорилось, приобрести необходимое, нужное, пока есть такая возможность. И запустить свое. Это я еще раз говорю, нас не будет интересовать, что по всем расчетам ваша рубаха выходит 100 рублей, а в Китае эта рубаха 1 рубль. Почему вы не покупаете в Китае? Говорю, да хоть она там стоит одну копейку, я не куплю в Китае рубаху, потому что, первое, мы выращиваем свое сырье для производства нитей, мы создаем свои нити, это наши трудовые места, мы создаем свои ткани высокого качества, мы эти ткани потом нарезаем, шьем, и у нас получаются свои рубахи. И с точки зрения народной экономики нет такого понятия, а сколько в конечном итоге стоит рубаха. Потому что какую цену мы хотим, значит, такую и назначим. Ибо не за деньги мы трудимся, а ради достатка. Я сейчас понимаю, что начнутся такие, ну все, сумасшедший Леха начал что-то там бредить. Всегда был учет, конечно, учет. Всегда был учет, это понятно. В народной экономике всегда должен быть учет. Но не ради заработка денег. Вот, вот слышите меня. Я не предлагаю от учета отказаться. Я предлагаю перейти на другой вариант понимания мировоззрения. И вот тогда то, что я сказал, с точки зрения стоимости в рубахе, мы будем покупать, вернее, не покупать, а брать только у своих, потому что мы сами в этом принимали участие, мы сами это производим, и никому мы ничего не должны. А если вы покупаете где-то на стороне, в том же самом Китае, даже за рубль, вы должны отдать рубль. А если у нас рубль крепкий, если он у нас как внутренняя и внешняя валюта обеспечена золотом, считайте, что вы из своей страны вот за эту вот рубаху отдали кусочек золота. То есть вам надо его достать и туда отдать. И в этом случае тогда вы должны содержать тех, кто это будет производить для того, чтобы куда-то на сторону отдавать. А когда мы внутри себя это что производим, то нет такого понятия, а сколько стоит добыть, например, там нефть, либо переработать нефть, чтобы получить соляру, на которой будет ездить произведенный нами трактор. Трудно говорю, да? Но вот на схеме, если вы разложите, вы поймете, что это не бред сумасшедшего. Потому что это наша. У вас не встанет вопрос, сколько стоит зерно для простого человека, которое произвел другой простой человек. Да природа его произвела. Природа. Мы потратили, затратили свои усилия, но общество нам их компенсировало. Мы вложили что-то свое, получили что-то другое. Нам не деньги нужны, нам нужна жизнь. Жизнь, достаток, изобилие. Это вот нам нужно. Он деньгами не измеряется. Вот почему инфляция – это искусственно созданное такое явление, которое нас превращает в нищих, которое нас превращает в рабов. Инфляция – это искусственное явление. До тех пор, пока мы находимся в паразитарной системе, вот этой парадигме цивилизационной, инфляция всегда будет. И станет вопрос, что надо компенсировать и пенсионерам, и этим, вместо того, чтобы просто сделать так, чтобы компенсировать ничего не надо было. Наоборот. Задумайтесь об этом. Идем далее. Карана опять спрашивает, так какой идеальный курс, по вашему мнению? Да не существует идеального курса. Существует народная экономика. Есть достаток. Никакого курса не надо. Почему? Потому что если мы сейчас говорим про курс для простого человека, то он что большой, что маленький, нам развернут в любую сторону его. Вот я говорю, если будет курс очень низкий, один к одному, например, то наступит оболванивание людей очень быстро. Мы сами себя оболваним, потому что будет изобилие потребительства. И мы себя сами будем разрушать и остановиться не сможем. Это как на железу счастья. Там давить, давить, давить, давить. И в конце концов крыса, которая на эту педальку давит, оттуда от импульса отчасти умирает. Вот таких в бройлеров превращаться нам нельзя. Поэтому идеального курса как такового не существует в капиталистической системе. Ибо если сейчас нам хорошо вот здесь, мы теряем вон там. Ну, другие скажут, ну, курс-то очень крепкий, рубль-то очень крепкий, мы же продать ничего не можем. У них такая парадигма. То есть это парадигма торговцев, торгашей. Тоже разрушительно. Они будут стремиться там, наоборот, поднять курс доллара и уменьшить курс рубля, то есть ослабить валюту. Для них это выгодно. Кто-то играет, который на бирже, говорит, ой, да мне так хорошо, вчера был 56, а сегодня 66. Эти лохи лоханулись, я на них там десяточку заработал с каждой единички, которую продал. Вот они сейчас на страхе побежали, чего-то там сдают, а завтра я его пущу и выиграю побольше еще. Для него тоже нет идеального курса, он подстраивается. Ну, паразит он подстраивается. Так что идеального курса нету, потому что нет идеала в этой капиталистической системе. Курс должен быть только один, который устанавливается народным представителем и устанавливается не за какие-то фантики, не за какие-то циферки, а за что-то конкретное. Вот давайте так, у нас этого нет, мы хотим это получить. За сколько вы готовы отдать нам это? Вот за столько. Без проблем, забираем у вас. Какой там курс? Да вот не важно, какой курс. Народу-то это не важно, какой курс. Народ должен трудиться, народ должен с детишками своими заниматься, народ должен любить друг друга, там, жена мужа, муж, жену, бабушка там с дедушкой, чтобы все было хорошо. Трудиться, образование получать для народа, а не просто для там, красного диплома и золотой медали какой-то. Чтобы применять это, быть специалистами. Ведь для этого мы живем, чтобы быть счастливыми. А что такое счастье? Когда твоя хочушка с твоей могуткой совпадает. И все это совпадает с надо. Когда надо, хочу и могу совпадают, человек счастливый. Потому что все, он делает то, что ему нужно, то, что нужно народу, и то, что он может сделать. Это уважаемый человек. Он тогда всегда в достатке. Представьте, все такие. В каком достатке тогда мы живем? Еще раз говорю, очень тяжело это многим людям представить. Те, которые вот были в системе капитализма долгое время, особенно где-то их обучали, особенно за рубежом. Это все, это беда. Это вот у них шарики с роликами не сходятся. Там трещит все, но не сходится. Идем далее. Димасик, что вы думаете о том, как живут староверы в закрытых общинах, имея огромные земли и деньги? Да здесь надо подумать сначала о том, что Димасик имеет в виду по словам староверы. Если это старообрядцы, то есть христиане старого до раскольного уклада жизни, это одно. Если это староверы, которые старые веры дохристианские, это другое. Но так или иначе, и на самом деле, как показывает практика, уклад-то жизни все равно один. Уклад жизни строится по естеству человеческому. А в этом случае тогда все, о чем мы рассказываем, оно применимо и к староверам с точки зрения старой веры, и к старообрядцам с точки зрения старого обряда церкви до раскола. Вот, поэтому там все очень просто. Закрытая община всегда имеет уклады, которые подходят для этой общины. Где-то по старшинству выстраивается, где-то это по принципу назначения круговых самых лучших, где-то избирание. Но всегда есть люди, отвечающие за свое дело. Кто-то за казну отвечает, кто-то за воспитание, образование детей отвечает, кто-то за сельхозработы главный, старшина этого направления, и остальные беспрекословно выполняют то, что он скажет. Кто-то является избранным, например, главой общины, и все беспрекословно исполняют, что он скажет. Да, можно переизбрать, конечно. Но если мы его избрали, никакого писка с нашей стороны не может быть о том, доволен, недоволен. Потому что мы избирали самого мудрого, самого лучшего. Это что ж получается? Ты своим выбором недоволен? Ты кого выбрал-то, получается? Ну тогда претензии к себе, дорогой друг. Подумай в следующий раз, кого ты будешь выбирать. Так что вот так вот. Староверы живут очень интересно. Там все происходит на природосообразии и человеколюбии. Там устроено все так, чтобы человек, если это настоящая община староверов, чтобы он постоянно развивался, чтобы у него был интерес к жизни, чтобы он искал ответ на кто он, но еще ему и подсказывает, и участвовал в жизни общины. Поэтому сегодня он занимается этим, завтра занимается этим. Есть, конечно, определенная специальность, есть, конечно же, определенные, за что он отвечает, там фронт работ. Но постоянно какие-то смены, постоянно какие-то движения. И даже если он трудится руками, все равно там творчество присутствует. Ну, это вообще отдельный разговор, очень интересная тема, на самом деле. Идем далее. Вопросы идут, идут и идут. Анатолий Подкова. Как думаете, какое направление сейчас наиболее востребовано? Сельское хозяйство, производство, образование или другое какое-нибудь направление? Анатолий, ну это примерно то же самое. Спросите, какая часть тела у человека самая главная? Мозг? Остальные все не главные. Сердце? Остальные все не главные. Может быть, палец какой? Там, на ноге, на руке, ухо, глаз. Человек – это комплексное. Комплексное проявление этого мира. То же самое, как и все виды деятельности человека, либо семьи, это комплексное что-то. И поэтому все, что вы здесь перечислили, с добавлением еще многого, является главным. И сельское хозяйство, и производство, и образование, и другое какое-то направление, в том числе и распределение, в том числе и казна, в том числе и здравоохранение, в том числе и оборона, защита, в том числе и подготовка кадров, то, что вот не совсем образование, не совсем обучение, а это уже управленческий такой уровень. Так что все сейчас очень важно. Вот поймите, нас сейчас, по большому счету, у народа нет вообще ничего. Чистый лист. И вот каждый сейчас, вот, на мой взгляд, прежде чем лечь спать, должен себе ответить на простой вопрос. А вот кем бы я был, если бы, например, согласился участвовать в народовластии, в самообеспечении? Вот чем я готов заниматься? Честно. Не то, что мне вот так вот кто-то рассказал, а что бы я готов был делать, чтобы это было и мне интересно, и хорошо, и чтобы это было надо другим, и чтобы семье польза была, и роду, и обществу. Вот задумайтесь, прежде чем лечь спать. Подумайте, возьмите чистый лист бумаги, напишите такое небольшое сочинение в виде цитат. Кем бы я себя хотел проявить в этом мире, если бы мне предстояло трудиться в народном каком-то предприятии, в народном каком-то производстве, неважно, на земле, в городе, ну кем, чтобы вот это все совпало. Я, семья, род, общество, мир. И везде надо, хочу и могу. И тогда вы не будете спрашивать, что в приоритете для других. Потому что каждый другой будет знать, что в приоритете для него, но нужно другим. Каждому. И тогда мы складываемся. Тогда все начинает действовать. Идем далее. Геннадий Романенко, постоянный наш слушатель и зритель, сначала пишет реплику. Распространять родную культуру, и чем больше и широко, тем лучше. А отсюда придет народовластие. И задает вопрос. Алексей, а вопрос безопасности уже решен, ведь текущая система тоже не дремлет. Быть добру. Геннадий, смотрите, любая система всегда преследует несколько целей. Одна из них – это безопасность. И поэтому, если вы начинаете угрожать этой системе, угрожать явно, то в этом случае тогда вы от более сильной системы получаете что-то очень нехорошее. Если же вы не угрожаете никому, если вы действуете исходя из того, что необходимо свыше, то есть родам нашим, необходимо родине нашей, необходимо всему миру, то тогда никакая искусственно созданная система не сможет ничего вам сделать, потому что вы будете жить по естеству. Вы не будете преследовать только своих целей, вы не будете поддерживать коррупцию, воровство, вы будете создавать то общество, которое природосообразно, человеколюбиво. И в этом случае вы не будете никому угрожать. А если система правильная, которая тоже на это настроена, вы просто сольетесь с ней, да и все, и будете жить, и все будет хорошо. Мало того, если вы живете по этим принципам, которые были сказаны, то очень быстро происходит изменение того, что вот вокруг вас творится. Большинство людей к вам начинают подтягиваться, потому что они видят, ради чего вы живете, чем вы живете. Вы хотите их ограбить? Вы хотите их себе подчинить? Нет, вам это неинтересно. Вы хотите дать возможность каждому проявить себя и проявляете себя в лучшем деле. Вы показываете своими делами, как надо жить, своим примером, как надо жить. А когда вокруг вас соединяются люди, что это такое? И что вообще такое система? Ведь система тоже из людей состоит. Ну, представьте себе, вот говорят, вот там полиция, вот там какая-то гвардия, еще кто-то придет и вас... А с чего вдруг? Вы что-то разрушаете? Нет. Вы, может, какую-то секту создаете, которая уничтожает людей и грабит? Тоже нет. А что вы делаете? А, что мы делаем? Все очень просто. Мы занимаемся восстановлением культуры. Ну, это же нужно? Нужно, хорошо. Что вы еще делаете? Занимаемся фермерским хозяйством, кооперацией фермерской. Нужно? Ну, экологически чистую продукцию выращивать. Ну, да, нужно. Мы создаем трудовые места, где ваши жены, уважаемый полицейский, либо какой-нибудь там офицер трудится. Мы создаем детские сады, где детей не уничтожают, их облика морали, да? Не делают из них непонятно что. И не прививают им какую-то там голубизну, либо там еще что-то. А где дети развиваются. Вот ваш ребенок приходит домой, увидите, день для ребенка прошел не просто так. День для ребенка прошел с пользой. Он пришел и рассказывал какой-то стих, какой-то рассказ, он с вами делится. Вы сидите и радуетесь. Не зря мой день полицейского прошел просто так. Я хранил порядок, мой ребенок становился человеком. Моя жена красавица. У нас в доме все, что нужно. От чего? Да от того, что у нас народное предприятие предусмотрены и детские сады, и школы, и чем заняться женщине, и чем заняться мне, в конце концов. И я понимаю, что я охраняю. Но кому из полицейских, из какой-то там гвардии, армии, придет в голову вам настучать дубинкой по голове, если вы занимаетесь тем, где ваши дети и его дети, где ваша жена и его жена, где продукты чистые, экологические, ему хорошо. Ну, кому в голову придет вообще вот так вот прийти и с вами начинать разбираться вот с такого вот? Да мало того, если вдруг что-то случится, вы там крикнете, то, конечно, первые прибегут, чтобы вас защитить. И вот это бесчинство, беспорядок, они же установят, потому что будут понимать, они не за деньги здесь трудятся, они трудятся ради своих будущих, ради своего будущего, ради детей, внуков, правнуков. Им здесь уже живется хорошо. И жена мозг не выносит. Че, где продукты взять? Что-то опять там принес, не пойми что, химию какую-то. Где наш ребенок там будет учиться? Куда он поедет? Она не выносит вам мозг. Откуда что-то взять? Потому что ей все это дается, как и вам. Все ж просто. Так что вопрос безопасности решается каждую секунду и каждую минуту. И решается он, исходя из того, что вы мыслите и кто вы такой на самом деле. Задумайтесь об этом. Все очень просто. Михаил Кушков. Когда возродятся советы народных депутатов? Михаил, да когда народ будет народом, когда он будет понимать жизненную необходимость в существовании советов народных депутатов, тогда они возродятся. Возрождать искусственно советы народных депутатов – бессмысленное занятие. Необходимо, чтобы человек понял кровную заинтересованность в советах народных депутатов, чтобы он сам пытался в них принимать участие, чтобы он наблюдал за тем, что происходит, чтобы он с ними встречался, чтобы депутаты отвечали их требованиям. Вот тогда, видя, что несут вот эти самые советы, простой человек будет кровно в них заинтересован. Тогда эти народные советы, совет народных депутатов будут организовываться сами по себе, как вот прям стихийное бедствие для каких-то там паразитов. Но это будет глаз народа. И никакой революции, никаких потрясений. Это исполнение Конституции, где написано, кто такой народ. Ну, кому принадлежит власть? Кто может осуществлять власть непосредственно? Ну вот и все. Никаких нарушений. Все по закону, все по Конституции. Но при этом мы получаем то, что необходимо всем. В том числе создаем вот эти самые советы народных депутатов. О чем я и сказал, что это могут быть в том числе и комиссариаты. Включается в наш разговор постоянный наш слушатель и зритель Валерий Лаврененко. Попытка Сталина ввести золотой закончилась для него трагедией. Скажите, созрел ли любитель для очередного сталинского удара по голове гроссмейстера в скобочках Ротшильда шахматной доской? А я не знаю, про какого любителя вы говорите, я только могу догадываться, но не буду гадать. Я все-таки не бабушка перед кофейной гущей. Вот, поэтому что мне гадать-то? Созрел, не созрел, покажет время. Да и результаты дел будут показаны. Наверное, явлены нам. Мы же каждый день видим результаты дел. А вот по поводу того, где, какой был прокол, почему так произошло. Вот, наверное, нам надо сделать выводы определенные. И не допускать больше таких проколов. Чтобы тот, который народно избранный, радеющий за народ, за каждого из нас, получил всю необходимую власть, чтобы он отвечал перед народом за сделанное, и чтобы никто ему не мешал что-то сделать. Все остальные, Ротшильды там и так далее, вы поймите, это только проявление чего-либо. Там есть свои интересы. Если мы эти интересы не удовлетворяем, если мы не играем по их правилам, и если мы сделаем все то, о чем говорилось здесь, то в этом случае никаких этих пятых колонн, шестых колонн и прочих среди нас не будет. Много что было недоделано. Много делалось не так. Вот надо нам сделать выводы и, наконец-то, научиться у истории, а не следовать той поговорке, что история учит тому, что ничему не учит. Делаем выводы. Идем далее. Ольга Попова. Здравствуйте, Алексей. Как вы видите наше воспитание в новом государстве? Школы и университеты. Ольга, я об этом подробно рассказывал на своих семинарах и даже высказывался на каких-то при них выступлениях, куда меня приглашали. Может быть, там не стоит тратить сейчас много времени на это, а послушайте записи. Там очень подробно рассказывается, когда ребенка необходимо образовывать, когда ребенка необходимо воспитывать, с какого возраста обучать, с какого возраста должно обязательно быть разделение на мужское и женское, когда необходимо получать начало специализации своей специальности, которая свойственна ребенку, когда необходимо заниматься уже профессиональной деятельностью, когда необходимо получить высшее образование, сколько должно этих высших образований быть, для кого образование высшее важнее, для мужчины или женщины, когда необходимо заканчивать получение высшего образования, когда начинается служение роду, обществу, себе самому, своей семье. Что такое социальный уровень, что такое славяно-русская варность, по которой все это очень просто определяется. Это все рассказано в семинарах, и многие из них, эти семинары, встречи, в открытом доступе. Многие говорят, ну вот, там семинар устраиваешь, нам туда трудно попасть, там в Москве там проводишь, к нам не приехал. Я, во-первых, говорю, организуйте семинар, я к вам приеду. Просто позвоните, договоримся, я приеду. Вот, но... Что такое семинар? Семинар – это сконцентрированные какие-то знания, какое-то повествование, какие-то тренинги для людей, которые собрались. Но ведь те же самые знания в других каких-то передачах, эфирах, выступлениях также присутствуют. Просто там они собраны, например, там в трех днях занятия там, или в четырех днях взаимодействия. А здесь они там по 30 минут, там, по 60, может быть, минут, по 20 минут, они разбросаны. Вот чем отличается семинар от той информации, которая в открытом доступе есть. И не более того. Я же ничего не утаю. Вот вы задаете вопрос, я вам честно отвечаю, как оно есть. Что на семинаре я вам отвечу, что здесь отвечу. Просто, например, 3 дня по 6 часов, там, или 2 дня по 6 часов, или даже, получается, часто по 8 часов взаимодействия, это концентрированная передача каких-то знаний, какой-то информации, каких-то образов для тех людей, которые собрались здесь. Бывают даже такие моменты, что «Алексей, я вот приехал, исходя там, или пришел, или приехал, исходя из того, что увидел в анонсе, там было заявлено вот это, вот это, вот это, а ты говоришь вот про это, но я-то пришел вот на это». Не отвечаю. Уважаемый, либо уважаемый. Дело в том, что я, конечно же, анонс заявляю, что необходимо, на мой взгляд, сделать, но всегда отталкиваюсь от того, кто собрался, какие задачи, цели стоят перед этими людьми. Ну, сидит зал, например, 30 человек, 100 человек, 200, неважно сколько, да? Сидит вот это количество людей, которые здесь, на этой земле живут, у которых есть определенные задачи. Да, эти вопросы, которые я поднимаю, не важны. Но то, что их сейчас волнует, более важно может оказаться, чем эти вопросы. И поэтому я под них подстраиваюсь, создается вот этот образ, который помогает усваивать информацию. И они проще воспринимают. Но если вы не слышите того, ради чего вы пришли, и вас это расстраивает, это означает, что, к сожалению, вы закостенели. Вы не способны уловить что-то новое только из-за того, что сидите и откидываете то, что, на ваш взгляд, не является вам нужным, потому что вы пришли за другим. Ну вот, вы пришли за килограммом картошки на рынок, и вам нужен только картошки. А кто-то говорит, стоит рядом человек и говорит, ребят, смотрите, возьмите вот зелень пучок, возьмите вот это, возьмите вот это, возьмите вот это, а картошку вообще не берите, потому что она в этом блюде будет лишняя. Но если вы приготовите вот это блюдо, оно будет очень вкусное, оно будет очень полезное. Вы получите наслаждение от этого вкуса, вот от того, что ну, вот приготовите. Я вас даже научу, как готовить. Вы стоите, это все отметаете, отметаете, отметаете. Мне картошка, картошка, картошка нужна, картошки. Ну и что получилось? Картошку вы не получили, не взяли, потому что ее не было. Но вы не взяли того, что могло разнообразить вашу жизнь, что могло улучшить вашу жизнь. Вы отметали это, потому что это с картошкой, как вам показалось, не связано. Вот такая закостенелость иногда встречается. Ну, что делать? Все мы люди, все мы человеки. Поэтому я подстраиваюсь всегда под тех, кто присутствует в зале, под тех, кто задает вопросы. И вот там я рассказываю, ну и в других встречах, о том, какое должно быть воспитание, образование, да и само наше царство-государство, вернее сказать, держава. И Идем далее. Валерий Лаврененко. Возможно ли, не меняя форму собственности, на средства производства преобразовать Центральный банк в Госбанк? Вы уверены, что эту собственность можно перевести в общинную или государственную без насилия? Валерий, ну вопрос, конечно, риторический, в трудах великих наших мыслителей написан. И я думаю, здесь отвечу так. Если вы держите винтовку Мосина в руках, то сделать из нее какой-нибудь аппарат, который... Вот просто вот взять эту винтовку, да, и использовать ее как какой-нибудь аппарат, например, перевозящий людей на большие расстояния, ну, как авиалайнер, не получится. Она заточена вот на определенные действия. Если вы возьмете авиалайнер какой-то современный, большой, очень удобный, комфортабельный, мощный, и захотите его использовать как подводную лодку, тоже ничего хорошего не получится. Ну и так далее. Все производится, все создается для каких-то определенных целей. Центробанк – это не госбанк. Он создавался определенными структурами для определенных целей. Поэтому, конечно, можно задаться целью его как-то изменить, там, дать ему другое название, как-то там перефразировать что-то, устав новый написать. Но не проще ли создать государственный банк, сразу прямо, который будет заниматься государственными делами, а Центробанк просто отвалится за ненадобностью, чтобы государственный банк занимался тем, что нужно народу, нашей стране. И тогда ЦБ сам отваливается за ненадобностью. Мы ничего не нарушаем в этом случае. Мы не переделываем то, что где-то там в договоренности написано. Мы просто этим перестаем пользоваться. Да, он есть, но мы им не пользуемся. И мы его не содержим, потому что он нам не нужен. Мы просто его не содержим. Да, он есть. Мы договоренности не нарушаем? Нет? Не нарушаем. У нас есть Центробанк как представитель какого-то там федерального чего-то, да, иностранного, печатающего? Да, есть. Все хорошо, замечательно. Но мы им не пользуемся. И мы его не поддерживаем. А государственный банк – это то, что собственность народа, которая служит определенным целям, где определена народная собственность, которая не дает никому в рост, никому в долг не дает с точки зрения там, за проценты, а который исполнительный орган, он исполняет поставленные народом задачи, представителями народа задачи финансирования, вложения во что-то беспроцентно. Вот и все. То есть банк – это банка, куда складываем деньги, которые от наших производств, от нашей торговли, распределения, и где есть ответственность за эту банку. Вот и все. Если говорим ответственно, слушай, дружище, достань 5 рублей, вот, надо вот сюда вложить, чтобы было вот это, и потом мы эти деньги, если там все нужно, вернем. Ну, а может, с другого вернем, 10 рублей сюда положим, увеличим еще, если это, например, какой-то образовательный процесс. Досуговый процесс. Ну, чего же мы с досуга еще деньги будем получать? Люди отдыхают, они трудились, отдыхают, они нам больше принесли в общую нашу банку денег. Ну, что, мы с них еще будем деньги какие-то брать? Либо что, с детей, что ли, с родителей будем деньги за обучение брать? Так что вот такая ситуация. Поэтому не нужно, по большому счету, пытаться что-то во что-то перевести изначально. Нужно создать условия, готовность, во-первых, людей этим заниматься. Дальше люди должны этим начать заниматься, и тогда власть становится властью народной. А где есть власть народная, там необходимы все институты этой власти для того, чтобы исполнялись чаяния народа, и чтобы эти институты служили народу. И тогда мы ничего-то не переделываем, мы просто создаем то, что нужно, не нарушая ничего, ни конституции, ничего. И это все прописано во всех законах. Вы просто изучите. Поэтому, когда мы говорим, что надо кого-то там куда-то скинуть, кого-то там куда-то там на вилы посадить и так далее, я говорю, ну, может быть, и надо. Вы это сможете сделать? Нет. А что тогда об этом говорите? Вы, может, и знаете, как там добраться? Нет. Ну, что-то об этом говорите. Давайте делать то, что мы можем делать. Давайте сделать то, что необходимо сейчас сделать, зависящее от нас. Ну, помечтать мы можем. Мы же сегодня уже помечтали, что там курс рубля и доллара один к одному. Ну, помечтали. Давайте теперь начнем что-то делать, что нас приведет к тому, что нам надо. А не ждать, когда кто-то вдруг захочет ни с того ни с сего стать для нас хорошим. Захочет сделать нас всех такими удачными, счастливыми, достаточными. Хватит в это верить. Давайте делами заниматься. Идем далее. Валерий Лаврененко. История циклична, спираль повторяется. Плеханов очень, похоже, дискутировал с Лениным о мирном переходе. Объективные законы показали правоту Ленина. По-вашему, возможен обход объективных законов? Да, никто не обходит объективные законы, смотря что мы имеем в виду под объективными законами. Если мы объективные законы, которые были 100 лет назад, применяем к сегодняшним, мы видим, да, где-то есть полное соответствие, а где-то есть расхождение. Объективный закон – это где есть объект, есть природосообразие. Как мы этот объект можем использовать? Есть условия нахождения этого объекта в пространстве. Есть люди, которые с этим объектом, с пространством взаимодействуют. Люди как были людьми, так они и остались. В этом объективные законы, которые описывались Лениным, вполне схожи. Но ситуация несколько изменилась. Обратите внимание, если бы во времена Ленина, во времена революции, во времена гражданской войны, ну, например, отключилось электричество вообще по всей стране, по всему миру отключилось электричество, как вы думаете, производство остановились бы? Нет, производство не остановились бы. Как вы думаете, взаимодействие людей в производстве продуктов питания остановилось бы? Нет, не остановилось бы, нисколько. Поэтому необходимо было, если есть физическая сила, которая вот на уровне там, животного, да, там, на валах можно пахать, на лошадях скакать, там, еще что-то, еще там, ишаков использовать. Если она вот такая вот грубая, если она нам доступна, то в этом случае тогда необходимы взаимодействия тоже на этом уровне. На сегодняшний момент, если отключится электричество, уверяю вас, что 99,99% людей впадут в транс. Даже тех, которые сейчас живут на селе. Даже тех, которые сейчас живут, как это ни странно, поселений, где электричества нет. Потому что они, живущие без электричества, связаны с другими местами, где электричество играет очень важную роль. Остановится производство, переработка нефти, подача газа, канализация, отвод канализации, чистой воды. Остановятся магазины, продукция начнет тухнуть, склады не будут работать, логистика перестанет действовать и так далее. Поэтому на сегодняшний момент условия, которые были тогда, во многом отличаются от условий, которые здесь сейчас. И если вот эту объективную реальность мы не будем учитывать, то тогда мы ничего не достигнем. Сегодня информационная война в тысячи раз важнее, чем та война, которую проводили большевики и агитаторы на фронтах, проводили в тылу, на заводах, фабриках, мануфактурах. Это надо понять. Если мы сейчас отталкиваемся от укладов жизни, которые есть сейчас, но применяем способы воздействия, которые были тогда, мы обязательно проиграем. Учитывать надо все. Интересы, способы воздействия, качество жизни, условия жизни, чем она обеспечивается и так далее и тому подобное. Иначе будет проигрыш. А нам сейчас проигрыш допускать нельзя. Никак вообще нельзя. Идем дальше. Идем далее. Валерий Лаврененко, реплика. Производство любого товара в холодильнике заведомо выше по себестоимости китайского или другого южного. Ваши предложения логичны при условии железного занавеса, иначе оборот не выгоден? Валерий, ну я же об этом рассказал и не в одной передаче рассказывал. Надо просто внимательно вникнуть в то, что предлагает человек, а не то, что находится в голове. Если мы с вами трудимся на нашей земле, если у нас есть вода, она у нас есть. У нас есть воздух, да, есть. У нас есть земля, которая производит зерно. Мы тратим свои силы на производство зерна, причем по технологиям, когда, к примеру, из одного зернышка растет, например, там 40-50 колосков. Не как современное, один колосок, но лучше два, вот кучнистости, как его нет, кустистости. Когда у нас, например, несколько колосков, такая технология есть, то в этом случае мы получаем с той же самой земли там урожай в 10 раз больше. Эта технология известна еще со времен Екатерины II. Просто вот нашим врагам нужно было ее уничтожить. Память даже об этой технологии. Она очень простая на самом деле. Дальше. Что мы делали для того, чтобы выросло зерно? Ну вот вы что делали? Вы зерну платили деньги? Вы за то, что дождик пойдет, платили деньги? Нет, я не платил. Мы посеяли, выросло, мы получили урожая намного больше, нежели чем вот, посеяли зерна. То же самое, дерево растет, вы ему деньги платите за то, что оно растет? Нет, вы не платите деньги. Вы можете это дерево срубить и по-хозяйски его использовать. Глина у вас есть. Вы что, за эту глину деньги платите? Вы можете печь себе сложить из этой глины. Много есть того, что нам уже дано изначально, за что мы не платим деньги. А у других народов этого нет. Так получается глупость какая-то великая. Мы добываем это все, что можем у себя выращивать, отправляем куда-то, и потом оттуда получаем то, что сами могли бы произвести. Так вот, к чему я говорю. Китайская экономика, да, на 100 вложенных долларов, по их расчетам мы получаем 110-120 долларов. А по их же расчетам мы теряем 10 долларов. Вот с их точки зрения, с капиталистической, невыгодно. Но когда мы с вами трудимся, неважно, сколько ты вложил денег, другой совершенно подход. И неважно, сколько у них там стоит что-то, совершенно неважно. Важно, что мы с вами здесь трудимся, важно, что нам земля дарит, и что мы свое благосостояние увеличиваем. И тогда мне не интересно их зерно, оно есть у нас. Мне не интересна их еда, она есть у нас, причем наша еда, которая нам подходит. Мне не интересна их одежда, она есть у нас. Мы производим из того, что есть у нас, бережно к этому относимся, ничего не расхищаем, ничего не, там, не гноим, не гнобим, не уничтожаем. А по-хозяйски относимся и утилизируем то, что отработало, и переводим во что-то новое. И мне не важно, сколько у китайцев что стоит. Мне не важно, сколько у папуасов что стоит. Ну, честное слово. Поэтому не надо переходить в железный занавес. Если нам просто это не нужно покупать, да даже если границы открыты, я не куплю. Но стоит китаец на базаре. Купил мне рубаху за рубль. Говорит, да у меня есть рубаха. Ну, типа, она у тебя дороже стоит. Она у тебя там 100 рублей стоит, а тебе за рубль. Да я говорю, да у меня рубах 10 штук мы произвели уже. Мне не нужна твоя рубаха. Пахлосо, купи у меня зерно. У нас амбары полные зерна. Зачем мне что-то покупать? На первом этапе мы купим то, что нам нужно для того, чтобы свои производства запустить. Свои. А не капиталистические. Народную экономику создать. Народные предприятия. Артели. Кооперативы. Это наше. Тогда мы ничего другого покупать не будем. Это надо просто себе представить один раз. А не отталкиваться от каких-то там заморочек, которые нам в голову кто-то там заложил. Железный занавес – это всегда какие-то преграды. А если у тебя… И эти преграды многим хочется нарушить, из них хочется вылезти. А если у тебя есть представление, что вот это мое, этим я пользуюсь, а туда в лучшем случае я как на экскурсию там приеду, посмотрю, порадуюсь, как там танцы у них хорошие, музыка может быть хорошая, там отдохну на их море и не более того. Но зачем мне нужен этот занавес? Я люблю свою семью, да, люблю. Я люблю свой народ, конечно, люблю свою родину, отлично, мне все нравится, все здорово. И мне никакой занавес не нужен, потому что я и ничего от них не хочу. И им ничего не дам, если это мое. Если, конечно, нужно отдать, я это дам, но если не нужно, зачем мне давать-то? Вот это надо понять. И последний вопрос, Константин Рузанов. Когда лечение будет бесплатным? Да когда народная экономика будет, и будет фонд, который будет содержать всех, кого называют мироеды. Что такое мироед? Это кого мир кормит. Мир – это общество. Вот тогда оно и будет бесплатное и лечение, и образование, и досуг, и какие-то там дополнительные кружки, секции для детей, и поездки бесплатные куда-то будут. Ну, задумайтесь сами. Вот если человек трудится, приносит пользу обществу, почему транспорт общественный, транспорт для него платный? Глупость какая-то. Но я же создаю полезный продукт для общества. Да и налоги с меня берут. Почему транспорт общественный, для меня платный? Я же уже внес свою лепту, и в том числе на содержание этого транспорта. И на горючку для этого транспорта. И на укладку дорог. Все я уже сделал. Наши предприятия трудятся, наши предприятия созданы для того, чтобы обеспечивать этот все мироический вот этот институт. Транспорт туда входит. Транспорт же не производит ничего. И дороги ничего не производят. Это все мироедство. Учителя – это мироеды, врачи – это лекари, целители – это мироеды. И те, кто досугом занимается, это тоже мироеды. И руководители – тоже мироеды. У нас получается иногда не мироед, а захребетник, который селся, зацепился и грызет. Спиногрыз так называемый. Вот надо не путать эти два понятия. Вот когда народ станет народом, когда мы начнем сами себя обеспечивать, когда мы займемся народовластием, когда у нас будет свое распределение, тогда у нас и будет все хорошо. И тогда вот все, что мы здесь написали, и чем спрашивали, случится. Задумайтесь об этом. Благодарю зрителей и слушателей за интересные вопросы и реплики. Предлагаю Алексей на прощание сказать нашим зрителям и слушателям какую-то завершающую мысль или пожелание. Друзья, уже и мысли, пожелания были здесь сказаны, и сказаны не по одному кругу. Давайте сделаем, чтобы это все случилось. И случилось не только с точки зрения «ай, как хочу», а с точки зрения как надо, как могу. С умом да разумом, по сердцу, да и по воле. Тогда все будет хорошо. Быть добру. Добавить и нечего. Благодарю тебя, Алексей. Сегодня по одному из современных календарей 1 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Падение курса доллара. Выгода или нет» в рамках серии передач «Народный деловой клуб». В студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, будем важные и полезные программы продвигать в Ютубе, а этому способствует то, что вы ставите вот эти лайки, которые иностранным словом таким называют, на собак похожим, и будете делиться эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем добра через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром. Славянское радио для пытливых умов.